Глава 18. «И уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя. Вот путь, идите по нему, если бы вы уклонились направо и если бы вы уклонились налево». Книга пророка Исаии, 30 глава, 21 текст. После беседы, состоявшейся в задней части церковного двора, Джон отвез Делла в мотель. Делл все еще не был до конца убежден, что в Хейвене для него есть какая-либо цель, поэтому недостаток убежденности выражался в недостатке энергии. Когда он выкарабкивался из кабины грузовичка, его ноги сгибались под его собственным весом. «У тебя все в порядке, Делл?» — спросил его Джон. Делл утвердительно кивнул головой, но это было явной ложью. «Может, тебе немного поспать?» — посоветовал Джон. «Но, пожалуйста, отходя ко сну, помни, что сейчас твое место здесь. Даже если тебе не до конца ясна причина твоего пребывания в Хейвене, знай, что у Бога все под контролем». Делл посмотрел в глаза Джону, выражавшие сострадание, и получил от них некоторую долю поддержки. Он попытался улыбнуться. «У меня все будет хорошо. Увидимся утром». Джон кивнул головой и уехал. Делл направился в свою комнату, но остановился, поскольку дверь в номер Вальтера резко распахнулась. Вылетевший из комнаты мужчина громыхнул дверью и помчался к своему фургону. Делл замигал, пытаясь оценить происходящее. «А куда это вы так торопитесь?» «У меня есть дела». Вальтер сел в фургон и включил замок зажигания. Делл подошел поближе к фургону. «Вы же не собираетесь преследовать грабителя, нет?» «Не суйся не в свои...» «Чиф сказал Джону, что лучшее, что мы сможем для него сделать, так это не загораживать дорогу. Он имел в виду дилетантов вроде тебя, но речь вовсе не шла о профессионалах вроде меня». Делл положил руку на дверцу. «Речь шла обо всех нас». Вальтер отбросил руку Делла. «Что вы все ко мне привязались? Почему бы вам просто не оставить меня в покое? Сначала Гейб, теперь еще и... Да короче, я не нуждаюсь в том, чтобы бездомный бродяга указывал, как мне вести свои дела. В особенности бездомный бродяга, убивший женщину. В особенности бездомный бродяга, который носит застиранную футболку и...» Делл сделал шаг назад. Вальтер включил заднюю скорость. «Я один из избранных, мистер Делатонда. Вы же всего-навсего безбилетный пассажир в прямом смысле этого слова, а поэтому не смейте указывать, что мне следует делать, а что нет». Пока фургон сдавал назад, а затем отъезжал с парковочной площадки, Делл стоял, не шелохнувшись. Слова Вальтера навалились непомерным грузом на его сердце. Они давили. «Вальтер прав. Я всего лишь безбилетный пассажир, безбилетник в его машине и безбилетник в этой жизни. Я всего лишь путаюсь у всех под ногами. Я всего лишь чуждо всем создание, от которого нет никому ни пользы, ни...» «Эй, Делл!» Голос раздался прямо у него за спиной. Делл так медленно обернулся, как будто груз, обрушившийся на него реальности, пригвоздил его булавкой, как насекомое. Это была Натали. Она состроила Деллу гримаску. «Что ты здесь делаешь? Совсем один на парковочной стоянке?» Делл не ответил. Он не был уверен, что у него есть на это силы. Он еле-еле дышал. «Ты как? В порядке?» — спросила Натали и подошла к нему поближе. Делл попытался утвердительно кивнуть головой. «Ты сейчас направляешься в свою комнату?» — спросила она, слегка качнув головой. Он тоже посмотрел на руку и, к своему удивлению, заметил, что держит какие-то ключи. «А для чего мне ключи?» Когда Натали снова обратилась к Деллу, ее голос был очень нежным. «Делл, а почему бы тебе не поехать вместе со мной в церковь? Френ попросила там с ней встретиться, а мы были бы очень рады, если бы ты составил нам компанию». Делл сумел заставить свои легкие снова задышать, но отрицательно покачал головой. Он снова и снова смотрел на ключи. Он никуда не сдвинется с места до тех пор, пока не вспомнит, для чего ему нужны эти ключи. И все же, когда Натали открыла дверцу своего автомобиля, он не выдержал и тоже забрался внутрь, просто позволяя увести себя прочь. Вальтер громыхнул дверцей автомобиля и недовольно фыркнул. «Надо же, сколько времени потеряно, и все впустую!» Он примчался на место происшествия только для того, чтобы услышать от Чифа. «Возвращайтесь в мотель, Вальтер, и предоставьте полиции возможность заниматься полицейскими делами. Все новости будут в утренней газете, все новости целиком, а не тот небольшой фрагмент, который вы сейчас выхватите, чтобы поставить под этим происшествием точку». Все еще не веря тому, как с ним обошлись, он подошел к дверям Джулии, чтобы постучать и пожелать ей спокойной ночи. Ответа не последовало. Он удивленно посмотрел по сторонам. Может быть, она на прогулке? Но вдруг заметил, что ее автомобиль отсутствует. «А, может быть, она все еще проводит время с мэром», — подумал он. Вальтер повернулся, пошел в свой номер и бросил взгляд на дверь Делла, которая была расположена в самом конце коридора. Ему пришел на память их недавний разговор, и он почувствовал, как у него засосало под ложечкой. «Я был слишком несправедлив к нему. Разве же он был виновен в том, что Гейб так круто со мной обошелся? Зря я так. Скорее всего, мне следует перед ним извиниться». Он стоял в нерешительности достаточно долго, чтобы заглушить голос совести и позволить своему разуму изменить первоначальное побуждение. «Не, только не сейчас. Я это сделаю завтра». Он зашел в свою комнату и выложил все из карманов на ночной столик. Раздался стук в дверь. «Ну вот и славно. Делл сам пришел, чтобы извиниться за то, что лез не в свое дело». Он распахнул настежь дверь, готовый помириться с Деллом. Но, к его удивлению, на пороге стояла Кейти с детьми. «Привет, Вальтер!» Детишки начали понемногу высовывать головки из-за мамы, с опаской заглядывая на чужую территорию, каковой являлась для них комната. Кейти стояла, переминаясь с ноги на ногу. «Я пришла, чтобы попросить вас об одолжении». Поначалу она пыталась не смотреть ему в глаза, а затем ее как будто прорвало, и она начала говорить все и сразу. «Я хотела бы принять ванну, и если бы была в своем собственном доме, то мне бы ничего не стоило оставить детишек там без присмотра. Но поскольку мы в незнакомом месте, я хотела попросить об этом Натали и Джулию, но их нет сейчас на месте. Делл тоже отсутствует. Вы единственный, кто остался в мотеле. И я подумала, что, может быть, какие-то полчаса... Дети не будут вас беспокоить. Вы все вместе смогли бы посмотреть телевизор». Она, наконец, подняла глаза. «Можно?» Вальтер посмотрел на часы, а затем на молчаливую комнату. «Вообще-то Гейб дал мне задание посмотреть сегодня вечером несколько телепередач. Так что я...» Кейти провела детишек в его комнату. «Как чудесно! Пожалуйста, не меняйте ради нас своего расписания. Как я уже сказала, вернусь раньше, чем вы успеете заметить мое отсутствие». Она поцеловала детишек и приказала им вести себя хорошо у мистера Прескотта. После этого вышла из номера. Вальтер уставился на малышей, а те, в свою очередь, на него. «У вашей мамочки чудесно получаются скороговорки», — сказал он. Райан пожал плечами и залез на диван. «Это потому, что она мамочка». Вальтер не совсем понял взаимосвязь, но принял компетентное мнение Райана. Он снова посмотрел на часы. «Через минуту начинаются комедийные сериалы». После этого указал пальцем на Лизу. «А почему бы тебе не забраться вон туда, к своему братцу? Как я уже сказал твоей мамочке, мне необходимо по просьбе Гейба посмотреть немного телевизор. Поэтому ты и твой брат будете сидеть тихо и слушаться, ясно?» Райан помог Лизе залезть на диван. Они уселись рядышком и вполне серьезно кивнули головками. Лиза обняла своего зайчика Боба и принялась посасывать пальчик, а Райан обнял ее за плечи, как истинный покровитель. «Ты гляди, получилось. Даже очень просто. А Бетти говорит, что я не умею обращаться с малышами». Вальтер разместил на кровати подушки, устроив из них подставку для спины. Вслед за этим взял пульт дистанционного управления и включил телевизор. Комнату заполнили вступительные аккорды музыкального сопровождения комедийного сериала. На экране появились главные герои. Они начали бросать друг в друга словечки на фоне записанного из зала смеха. Спустя несколько минут Вальтер почувствовал, как его кровать зашевелилась. Он посмотрел налево, и дети тотчас прекратили карабкаться на его кровать, будто его взгляд заставил их оцепенеть. Они замерли в ожидании, внимательно наблюдая за ним. Вальтер издал вздох, в котором выражалась уступка. «Ладно, лезьте ко мне». Дети поползли по кровати. Райан устроился по правую руку Вальтера, а Лиза улеглась по левую. Он поднял брови. «Ясное дело, чувствуйте себя как дома». Вслед за этим он указал поочередно пальцем на каждого из них. «Но только тихо. Ясно?» Дети кивнули, и Лиза засунула пальчик в рот своему зайчику, давая понять, что и он будет вести себя настолько тихо, насколько вообще способны плюшевые зайчики. Они вместе смотрели шоу и смеялись. Вальтер чувствовал себя вполне по-домашнему и начал уже подумывать о том, насколько перегнул палку Гейб, когда говорил, что комедийные телесериалы не отвечают требованиям семейного досуга. Но вот главные герои начали обсуждать свои сексуальные подвиги, причем не упускали ни одной подробности. По крайней мере, примеров было более чем нужно для ушей двухлетней девочки и четырехлетнего мальчика. Вальтер заерзал на месте и попытался что-нибудь придумать, чтобы перекрыть диалог главных героев телесериала. «А как зовут твоего зайку?» Но Райан уже ничто не могло сбить с намеченного курса. «А что такое секс, мистер Прескотт?» «Да, секс», — повторила вслед за ним Лиза. «Это... так как зовут твоего зайчика?» «Боб», — ответил Райан. «Что такое секс, мистер Прескотт?» «Секс», — Райан указал на телевизор. «Они говорят об этом там?» «Я хочу знать». Вальтер нащупал пульт дистанционного управления и выключил телевизор. «Ну вот», — произнес он, давая понять, что разговор окончен. «Они больше об этом не говорят, и мы тоже». Сгорая от смущения, он поискал глазами по комнате и обнаружил лежащий на прикроватной тумбочке блокнот и ручку. «Эй, а кто хочет поиграть в крестики-нолики?» «Чур! Я рисую нолики!» — воскликнул Райан. Прежде чем Кейти постучала в дверь, Вальтер и Райан успели отыграть 17 партий, а Лиза нарисовать 4 рисунка. Еще никогда Вальтер не был так рад увидеть ее. «Как вы себя вели? Хорошо?» — спросила Кейти своих детишек, когда они подбежали к ней, размахивая листочками. «Вы посмотрели телевизор?» «Совсем немного», — ответил Вальтер. «Они там говорят о каком-то сексе, мамочка», — произнес Райан и повернулся в сторону Вальтера. «Эй, а вы мне ничего не сказали?» Вальтер готов был провалиться сквозь землю. Он проводил детишек к дверям. «Они в полном вашем распоряжении, Кейти». Женщина, понимающе кивнула головой, но едва дети побежали по коридору, она обернулась к Вальтеру. «Вы ведь работаете на телевидении, Вальтер. Неужели нельзя ничего сделать, чтобы у нас были нормальные программы? Мне бы очень хотелось, чтобы у нас было побольше программ, которые можно смотреть всей семьей». «Кэти, я работаю с новостями, а не с телепередачами». «А разве нельзя работать и с тем, и с другим?» «Я за это не отвечаю», — ответил Вальтер, подумавший, не грубо ли будет с его стороны захлопнуть дверь прямо сейчас, перед самым носом у Кейти. «Ну, тогда кто же за это отвечает?» — произнесла Кейти и сама потянула на себя разделявшую их дверь. Как раз в этот момент зазвонил телефон. Это был Гейб. «Ну, Вальтер, что теперь ты думаешь о комедийных телесериалах? Они по-прежнему не так уж плохи». «Я не желаю об этом говорить», — сказал Вальтер, забираясь в кровать. «Не прячьтесь от действительности, Вальтер. Почетный свиток помогает поддерживать хорошие телешоу, но что нам действительно нужно, так это настоящие перемены в верхах. Мы хотим, чтобы люди, покупающие эфирное время, пришли к осознанию того, что зрители не намерены с этим мириться. Мы хотим заставить и рекламодателей, и составителей телепрограмм посмотреть правде в глаза, ибо так, и только так, люди, оплачивающие телешоу, смогут изменить их содержание». «Мечтайте и далее», — прокомментировал Вальтер. «Нет, это возможно». «Все зашло слишком далеко, Гейб. Дамбу прорвало, и грязная вода уже несется к городу». «Ну, значит, мы начинаем ремонтировать дамбу». «Да как?» «Тем, что оказываем поддержку хорошим телепередачам, тем, что работаем с рекламодателями, размещающими свои объявления в этих передачах, а также тем, что поднимаем финансирование на более высокий уровень». «На более высокий уровень?» «Мы помогаем производить хорошие телешоу». «А кому известно, как следует производить хорошие телешоу?» — ерничал Вальтер. «Ну, есть такие люди», — ответил Гейб. «Мы должны отыскивать их и помогать им хорошо выполнять свою работу. Вы бы тоже могли делать свои собственные телепередачи». «А что же случилось с «мы»? Почему оно так внезапно изменилось на «вы»?» «Потому что вы, Вальтер, толковый человек. Вы ведь прекрасно знаете телеиндустрию». «Я знаю все, что имеет отношение к новостям, но ничего не знаю о том, что имеет отношение к развлекательным программам». «Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело», — начал цитировать Гейб, — «так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены, но, по данной нам благодати, имеем различные дарования». «Так опять вы за свое, Гейб!» «Я не стану извиняться за то, что цитирую Библию», — ответил Гейб. «Это самая лучшая книга для наставлений». «Ах, она наставит меня в том, как мне выйти из этого разговора». «Я очень терпеливый человек, Вальтер». «Ох, именно этого я и боялся», — тяжело вздохнул собеседник. Вальтер положил телефонную трубку и потянулся, лежа в постели. Его мышцы приспособились к матрацу, и навалившаяся усталость тотчас дала знать, что ему требуется отдых. Он схватил пульт дистанционного управления, включил телевизор и снова улегся на кровать. Ему было абсолютно все равно, что смотреть. Ему просто требовалось немного шума, немного компании. Он позволил своим мозгам вялую активность, пока транслировались коммерческие объявления, касающиеся стирального порошка. Последовавший за этим суррогат из музыки и слов завернул его в кокон мирской обыденности, и он закрыл свои глаза всего лишь на минуточку. Но вдруг он резко проснулся от того, что телевизор издал неистовый рев. Вальтер скривился, потому что комнату наполнили внезапно ворвавшиеся слова. «Наше расследование подтвердило тот факт, что сенатор Пипкин имел связь с 22-летней девицей. Сам сенатор, который является инициатором законопроекта о защите детей от различных посягательств, от комментариев отказался. И тем не менее у нас имеется эксклюзивное интервью, взятое у женщины, имеющей отношение к прошлому Пипкина. В настоящий момент эта женщина нигде не работает. И есть подозрение, что отцом ее старшего сына может быть...» Вальтер нащупал дистанционку и выключил звук. В комнате воцарилась тишина. Он перевернулся на другой бок и снова закрыл глаза. Одна раздражающая бессмыслица и сплетни. Но в наступившую тишину неожиданно снова ворвался звук телевизора. «Оставайтесь вместе с нами, чтобы увидеть, как молодожен во время ночной вечеринки со своими друзьями потеряет не только собственную рубашку». Вальтер застонал и принялся нащупывать пульт. «Я же выключил у тебя звук. Неужели же ты...» «А также смотрите нас завтра, чтобы узнать историю неверного супруга, который расхлебывает свалившиеся на него последствия супружеской неверности». Безжалостно льющиеся с телевизора слова заставили Вальтера проснуться. «Да что же с этой штукой случилось? Неужели она не знает, что значит отключение звука?» Он снова нажал на нужную кнопку, и снова ничего не произошло. Он нажал на кнопку «выкл», но телевизор продолжал работать. Он нажимал на кнопку снова и снова безрезультатно. «Да что же это такое?» Теперь телевизор начал работать в своем собственном режиме, переключаясь с канала на канал так, как ему было угодно. Разъяренный мужчина убил. Растрачено 2 миллиона. Сегодня произошел взрыв в автобусе, следовавшем рейсом. Разгневанные демонстранты. «Достаточно!» — закричал Вальтер. Он навел пульт дистанционного управления на телевизор и одновременно нажал все кнопки. Телевизор на это никак не отреагировал. «Сегодня произошла целая серия взрывов, в результате которых было убито... А завтра смотрите о мужчинах, которые очень любят женщин». Принеся в школу винтовку, он открыл огонь. Вальтер соскочил с кровати и, бросившись к шнуру электрического питания, вырвал вилку из розетки. После столкновения двух противоборствующих группировок в городе началось мародерство. О мужчине, которого обвиняют в избиении своего 4-месячного ребенка. Вальтер зажал ладонями уши и зажмурил глаза. «Я не желаю более все это слышать!» И вдруг в его комнате воцарилась абсолютная тишина. Он открыл глаза. Экран телевизора был черным. Единственным звуком, который он мог теперь слышать, был звук его дыхания. Зазвонил телефон. Вальтер опрометью бросился к трубке, надеясь, что звонящий сумеет хоть как-то объяснить ему произошедшее. «Привет, любимый, чем занимаешься?» — спросила его Бетти. «Бетти, ты ни за что не поверишь. Вальтер, у тебя перепуганный голос. Мой телевизор врубился на полную катушку, а затем... Так выключи его. Я... пытался, но ничего не помогло. После этого он начал сам переключать каналы. Представь, я вообще к нему не прикасался». Вальтер взял в руки пульт дистанционного управления и отшвырнул его подальше. Пульт пролетел через всю комнату и стукнулся о комод с зеркалом. «Наверное, у него пошли какие-нибудь сбои». «Но, Бетти, я же выключил его из розетки, а он продолжал работать». «Но так ведь не бывает». «Ага. Расскажи-ка об этом телевизору. Может, я схожу с ума. А может, это результат того, что я воздерживаюсь от курения, или это последствия пребывания в Хейвене, или нечто подобное. Может, это был всплеск напряжения? Вас сюда пригласил Бог, ибо вы его избранные сосуды. Вальтер, я говорю, может, это был всплеск напряжения?» — не унималась Бетти. «Бог всесильный и всемогущий». «А, да, точно», — произнес Вальтер, откинувшись на подушки и облегченно рассмеявшись. «Это точно был всплеск напряжения». «А почему ты теперь смеешься?» «Да, просто так. У меня все в порядке. Забудь все, что я только что тебе наговорил». «Слушай, сначала ты ведешь себя как полоумный, а затем просишь, чтобы я обо всем забыла?» «Но ведь я же в Хейвене, Бетти, а это многое объясняет. Я же в Хейвене». «Ну, судя по твоему голосу, я не могу сказать, что ты в полном порядке, Вальтер. Может, тебе стоит немного посмотреть телевизор, развеяться, расслабиться?» «Нет, там нет ничего приличного, Бетти». «Разве тебе это неизвестно?» «Это для меня там нет ничего приличного». «Слушай, теперь я с тобой согласен». «Этот всплеск напряжения, должно быть, повлиял на твои мозги, Вальтер?» Он лишь нервно рассмеялся. «Слушай, я рада, что ты находишь все это смешным. А что касается меня, то я в полном смущении, у меня нет времени, чтобы...» «Ладно, не обращай внимания. Просто меня тут ожидает один 6-летний карапуз и требует, чтобы я его забавляла». «Где ты нашла этого карапуза, Бетти?» «Йон-Йон, соседский мальчуган, я присматриваю за ним, пока его родители в кино». «Он еще тебя не достал?» «Да нет, Вальтер. Хочешь верь, а хочешь нет, но находиться в одной комнате с малышом и при этом быть в хорошем настроении вполне реально». «Да ну!» «Я не желаю подпитывать твое эго, Вальтер. Я просто позвонила тебе, чтобы пожелать доброй ночи. Не стоит доставать меня и раздражать своим предубеждением». «Тише, тише, дорогая. Я всего-навсего высказал предположение. Я ведь бакалавр, который ни разу в жизни не общался с детишками. До сегодняшнего вечера. И все неплохо получилось. Да-да, неплохо». В трубке установилась тишина, а затем... «Но мы бы могли все это изменить». «Ну, ты же знаешь, я не отношусь к разряду семьянинов». «И лишь в силу того, что сам себе этого не позволяешь, Вальтер». «Она права. Если у тебя есть семья, это значит, что в твоей жизни есть люди, которые целиком и полностью зависят от тебя. Но именно этого Вальтеру не хотелось. У него и без этого хватало забот». «Ты все еще здесь, Вальтер?» «Да». «Любовь — это не фиксированный перечень товаров и услуг. Это бездонная бочка. Любви никогда не бывает много». «Хм, это что-то вроде фруктового пирога на Рождество, да, Бетти?» «Фруктового? Да любовь намного лучше, чем фруктовый пирог. Чем больше ты отдаешь, тем больше получаешь». «Хм, точно так же и с фруктовым пирогом на Рождество». «Вальтер, ты невыносим». «Это дар». Молчание. «А я ведь подумала, что ты собираешься быть откровенным, Вальтер, откровенным относительно нас». «Мне есть о чем поразмыслить, Бетти». «Мне тоже, Вальтер». Она вздохнула. «Я устала». «Я тебе сразу сказал о том, что 6-летки — это головная боль». «Я устала не от 6-летнего карапуза», — ответила Бетти. Ее голос сделался решительным. «Я устала от 46-летнего». «От меня? Да что ж я такого сделал?» «Спокойной ночи, Вальтер». Она повесила трубку. То же самое сделал и Вальтер. Комната погрузилась в безмолвие, в пустоту. «Не вздумай ее потерять», — сказал он сам себе. Вальтер посмотрел на черный экран телевизора. Ему вдруг отчаянно захотелось, чтобы тот снова включился, чтобы затеряться в насилии, ненависти и апатии. Все это было сейчас намного привлекательнее правды. Натали и Дел заехали на церковную парковочную площадку. Натали вышла из машины, а Дел остался сидеть на месте. «Да что ж с ним такое происходит?» Снова и снова задавала себе один и тот же вопрос Натали, с тех пор, как заметила его стоящим на парковочной стоянке. «Дел», — она дотронулась до него, — «мы приехали». Он вышел из своего забытья. «Приехали?» «В церковь». Он кивнул головой, вышел из машины и побрел следом за ней по ступенькам. Войдя в церковь, они услышали звуки органа. Натали и Дел последовали на звуки музыки к святилищу. «Это Френ», — сказала Натали. Она заняла место на задней лавке, ожидая, когда Френ окончит играть. Песня закончилась, и Натали зааплодировала. Дел также сумел произвести один хлопок на каждые ее два. Френ встала из-за инструмента. «О, я не знала, что у меня есть аудитория». «И не враждебная?» — спросила ее Натали. «Вместо небесной», — улыбнулась Френ. «Ты очень хорошо играла, Френ», — сказала Натали. «Я даже не знала, что у тебя столько талантов». «Церковь состоит из многих членов», — ответила Френ, — «у которых различные таланты». Она указала им на передний ряд. «Проходите вдвоем и садитесь». Дел качнул головой. «Я не принадлежу этой церкви». Натали приблизилась к Френ и прошептала. Он ведет себя так, будто у него депрессия. Я обнаружила его стоящим прямо посреди парковочной стоянки. Он просто стоял столбом, и все». Фрэн кивнула головой, затем подошла к Деллу и взяла его за руку. «Не слушай, Вальтер, Делл. Уста правдивые вечно пребывают, а лживый язык только на мгновение». «Значит, он лгал?» На лице Делла появилась легкая тень свежей надежды. «Добро пожаловать в церковь, Делл», — ответила Фрэн. «Так откуда мне знать, что это правда, что ты говоришь?» «Ну, ты сам это увидишь». Фрэн снова подошла к Натали. Делл бросился вслед за собеседницей. «А как я это узнаю?» Фрэн коснулась его руки. «Имей терпение, Делл. Все хорошее происходит не в наши, а в Божьи сроки». Делл изучающе посмотрел на лицо Фрэн, затем кивнул головой и присел рядом с Натали. Они оба уставились на Фрэн ожидающими взглядами, а та встала за кафедру и извлекла оттуда медную тарелку для пожертвований. Делл закачал головой. «У меня нет денег, Фрэн. Прости, но я не могу». Фрэн подняла руку, останавливая его слова. «Что вы здесь видите?» «Тарелку для пожертвований», — ответил Делл. «Медное блюдо», — добавила Натали. «Ну, давайте, мисс писательница, вы можете выдать что-нибудь получше. Используйте свое воображение. Итак, что вы видите?» Натали взяла тарелку в руки, попыталась определить ее вес, потрогала гладкие грани. После этого провела пальцем по самому краешку, формировавшему ее внешнюю окружность. Затем перевернула тарелку кверху дном и прощупала днище. «Это блюдо капитана с испанского галеона. Каждый вечер он на нем ест, обмакивая в рагу ломоть хлеба. Вот это выбоина на верхней кромке – последствия того, как однажды раб уронил это блюдо на пол, пролив суп на капитана». А посудина упала между бортовой обшивкой и капитанской скамейкой. Несчастный раб заработал 30 плетей из-за отсутствия расторопности. Делл посмотрел на нее с глуповатым видом, а Фрэн моргнула. «Ну», — сказала Наталия, заметив в глазах Делла недоверие, — «возможно, так оно и было». Фрэн кивнула и опустила руку в карман юбки. Вслед за этим она вытащила оттуда целую пригоршню монет, которую высыпала на тарелку, заставив их зазвенеть. «Ну, а теперь? Что же это теперь?» «Тарелка для пожертвований», — сказал Делл. Натали с ним тоже согласилась. Фрэн высыпала монеты на церковную лавку и отнесла блюдо за орган. Когда она вернулась, на блюде находилась целая гора печенья Ореус. «Ты ешь Ореус, когда играешь на органе?» — спросила ее Натали. Фрэн улыбнулась. «Они часть моего вдохновения». Она протянула блюдо вперед. «Ну, а что это теперь?» «Это теперь поднос для еды». Фрэн высыпала печенье на колени Натали, а затем прошла в притвор. «Что она делает?» — прошептала Натали. «Доказывает свою точку зрения», — ответила ей Фрэн, возвращаясь и двигаясь вперед по сцене. На этот раз в самом центре блюда находилась африканская фиалка. «Ну, а что это такое сейчас?» «Поднос для цветов», — ответила Натали. Фрэн стряхнула на пол цветок, перевернула блюдо кверху дном, положила цветок и вытянула руки вместе с блюдом. «Подставка под цветы», — предположил Делл. Фрэн удалила цветок и метнула блюдо в сторону Делла, как летающую тарелку. Он подпрыгнул, поймал ее на лету и усмехнулся, глядя на обеих женщин. «А теперь это фрисби», — ответил он. Натали подняла руки. «Окей, мы понимаем, к чему ты клонишь. Медная тарелка может быть использована различными способами. Ну, и что из того?» Фрэн взяла посудину из рук Делла и вытянула перед ними руки. До тех пор, пока тарелка пуста, она обладает огромным потенциалом. Она может быть блюдом, на котором обедает пират, еще тарелкой для подаяний, подносом для пищи, подставкой для цветка и даже фрисби. Но едва ее наполнят, использование ограничивается определенной целью. Если на ней будет находиться еда, тогда уже никому в жизни не придет на ум использовать ее в качестве тарелки для сбора приношения. И если в середине этого блюда будет находиться фиалка, никто не будет использовать ее как фрисби. Разве что кому-то захочется устроить неразбериху. Френ прижала блюдо к груди. «Я вижу перед собой два сосуда, готовые к тому, чтобы быть заполненными». Дэл даже подскочил на месте. «Джон тоже так меня назвал. Он сказал, что я сосуд». Ну, Джон был прав. «А почему так важно быть пустым?» — спросила Натали. «Я не пуста. Я не чувствую в себе пустоты». Френ присела рядышком с ними и участливо положила свою руку на колено Натали. «Ты должна освободиться от всех своих целей и планов, от всех своих желаний. Тогда и только тогда ты будешь пустым сосудом, который Бог сможет заполнить способом, который отвечает Его планам». Натали совсем не была уверена в том, что ей нравится услышанное. Она скрестила на груди руки. «Следовательно, все, что я чувствую, не имеет никакого значения. Если я хочу быть знаменитой, это не имеет никакого значения. А что, если мне хочется, чтобы люди читали мои книги?» Френ встала на ноги. «Так это прекрасно! Это чудесно! Это значит, что ты обнаружила в себе Богом заложенный талант, и теперь будет грешно позволить ему лежать там впустую или быть растраченным. Бог желает, чтобы ты его использовала». Натали затрясла головой. «Да о чем это Френ говорит? Но ведь ты сама сказала, что наши желания и наши цели не имеют никакого значения». Френ постучала себя пальцами по подбородку, задумавшись. «Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его». Неожиданно Дэл вскочил. «Я понял, понял!» Он повернулся к Натали. «Ты сосуд, который должен быть использован для написания книг. Ты должна открыть себя и сказать: «Эй, вот я, Боже, используй меня, используй мой дар так, как тебе это угодно. Я доверяю тебе». Френ положила руку на шею Деллу и притянула его голову к себе так, чтобы их лбы соприкоснулись. «Именно то, что нужно», — прошептала она. Натали поджала коленки и уставилась на лежавший перед нею ковер. Дэл хотел что-то добавить, но Френ подняла палец и призвала к молчанию. Натали подняла голову. «Значит, мне необходимо прекратить отсылать свои работы издателям?» Френ встала между нею и Дэлом. «Нет, нет, ему нужно не это. То, о чем ты только что подумала, совсем не обязательно». «Не обязательно?» «Ключевым моментом в этом случае является молитва». Натали всплеснула руками. «Но это не распространяется на меня. Можно смело говорить, что нас с Богом ни разу должным образом не представили друг другу». Френ присела рядом с собеседницей. «Даже если ты ни разу не молилась, ты можешь сделать это сейчас». Натали отрицательно закачала головой, чувствуя себя ничтожной и разочарованной. «Но я не знаю, как это сделать». «Ну, конечно же, знаешь. Все, что от тебя требуется, так, простой разговор. По крайней мере, я молюсь именно так. Просто поговори с ним», — сказала ей Френ, указывая пальцем вверх. «Знаешь что, давай-ка я помогу тебе начать». Френ протянула руку к Деллу. «Присоединяйся к нам». Он качнул головой и остался у скамьи. «Почему нет, Дэл?» «Ну, у тебя есть музыка, у Натали есть рассказы, а у меня нет никакого таланта. Мой сосуд так и останется пустым». Френ поднялась и подошла к Дэлу. «Каждый имеет дары. У каждого есть множество талантов, заложенных в него Богом. Твои дары и таланты не похожи на то, что имеет Натали, но это не делает их менее значимыми для Бога и для его работы, Дэл. Но ее дары будут достигать людей, многих людей. Я же поставил на всех своих дарованиях крест, ибо я недостоин. Но как же я могу помогать людям, если моя собственная жизнь полная сумятица?» Френ положила свою руку ему на плечо. А не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Дэл сразу же сник. Наверное, я сосуд для низкого употребления. «Слушай, позволь решать это Богу», — сказала Френ. «Открой себя для него и просто смотри. То, что ты увидишь, скорее всего, тебя удивит. Бог сказал, посмотрите между народами и внимательно вглядитесь, и вы сильно изумитесь, ибо я сделаю в одни ваши такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказывали». Дэл пожал плечами. Френ взяла его руку, а он свободной рукой дотянулся до руки Натали. Френ продолжала наставление. «Когда говоришь с Богом, нет никакой нужды придумывать заумные слова. Ты просто говоришь все, что в твоем сердце». Натали покачала головой, давая понять, что она не способна это исполнить. Френ стиснула ее руку. «Дорогой Господь!» — начала она, и Натали закрыла глаза. Она точно знала, что во время молитвы это следует делать. Затем она сосредоточилась на словах Френ. «Мы желаем помогать людям. Мы желаем открыть свою жизнь для Тебя. Используй нас и наши таланты для того, чтобы свершалась воля Твоя. Мы также просим Тебя послать нам мужество, не стоять у Тебя на пути тогда, когда Ты будешь делать свою часть работы». Натали открыла глаза и произнесла: «О, свою часть работы?» Френ улыбнулась ей в ответ: «Свою часть работы. Аминь». «Было не так уж и трудно», — сказала Натали, — «хотя сама бы я с этим не справилась». «Да справилась бы и сделала бы это настолько хорошо, что придумала бы куда более красивую фразу, нежели ту, которую употребила я, свою часть работы», — ответил ей Френ. «Ну и каким же образом я теперь получу наполнение?» — спросил ее Дэл, и Натали согласно закивала головой, ибо думала о том же. «Вы сделали первый шаг, друзья. Вы отказались от собственных идей и открыли себя для Божьего плана». «И этого достаточно?» «Надлежащее состояние разума и сердца является залогом божественного наполнения». «Ну и так, что же я должна теперь делать?» — спросила Натали. «Просто сидеть за рабочим столом и ждать?» «А ты пиши. И еще ты можешь молиться, просто открой себя для Божьих возможностей», — сказала Френ. Натали очень хотелось поверить в то, что все будет именно так просто, как это ей сейчас говорят. На самом деле ей больше всего на свете хотелось поверить в это. «А что, если ничего подобного не произойдет?» «Произойдет», — ответила Френ. «Если не сегодня вечером, то завтра утром или послезавтра. Дело в том, что Бог никогда не действует согласно нашему расписанию, но все-таки действует», — улыбнулась она. «И уж коль мы заговорили о своих талантах, как насчет того, чтобы зайти в расположенное на противоположной стороне улицы кафе и оценить по достоинству мой яблочный пирог, а?» Дэл усмехнулся, а затем покраснел. «Этот пустой сосуд всегда готов заполниться пирогом». Натали взяла его за руку, и все пошли к выходу. Было похоже, что Дэл начал чувствовать себя намного лучше, и девушка была этому рада. Сейчас лучше всего оставить все на усмотрение Френ. Кто, как не она, знает лучше, как провести заключительную часть урока. У нее во рту начала собираться слюна. Яблочный пирог — это истинное божественное наполнение. Все трое сидели в угловой кабинке, занятые пирогом. Внезапно Натали засмотрелась на крошки в своей тарелке. «О чем ты думаешь, Натали?» — спросила ее Френ. Натали глубоко вздохнула. «Ну почему? С Вальтером так тяжело». Дэл хотел было вставить свое словечко. «Он не...» «Да, ты прав», — прервала его Натали. «Вот он хороший и милый, а в следующее мгновение может сказать что-то крайне омерзительное». Она поглядела на Френ. «Неужели правда, что его тоже пригласил сюда... Ну, ты знаешь, что я хочу сказать. Бог? Если это так, тогда почему Вальтер не меняется?» Френ пожала плечами. «Быть призванным еще не означает быть безупречным, Нэт. Нам всегда приходится иметь дело с несоответствием между тем, кем нам следует быть, и тем, кто мы есть на самом деле». Натали вздохнула. «Просто мне непонятно, как Бог мог призвать человека, которому никогда ничего не нравится?» «Бог призывает всех людей», — произнес Делл. Френ кивнула головой. «Бог избирает слабое, униженное и презренное. Он это делает для того, чтобы никто не мог похвалиться своей собственной праведностью, потому что мы получаем искупление грехов и дар праведности не от наших дел, но только через Иисуса, Нет. Так что быть Вальтером вовсе не означает быть неспасенным». Делл поглядел на Френ. «А разве Вальтер спасен?» «Это не нам решать, Делл. Этот вопрос решается между ним и его спасителем. Но Вальтер меняется. Просто не так быстро, как кое-кому из нас хотелось бы». Натали кивнула головой. «Значит, у каждого из нас есть свои недостатки». Она пронзила вилкой кусочек пирога. «А Вальтер — всего лишь типичное представление некоторых из этих недостатков. Что ж, единственное, что я могу в этом случае сказать — избави нас, Боже, от того, чтобы нам уподобиться ворчливым мужчинам». «И от того, чтобы нам остаться такими, какие мы есть», — прошептал Делл. Френ поглядела на собеседника и подарила ему понимающую улыбку. «И весь народ да скажет аминь на это». Глава 19. «Сблизься же с ними, и будешь спокоен. Через это придет к тебе добро. Прими из уст его закон и положи слова его в сердце твое». Книга Иова, 22 глава, 21 и 22 тексты. Джулия смотрела на спящего Артура Грэхэма. Сейчас она читала 4 главу «Повести о двух городах», и ее голос постепенно садился. Странно, как это раньше она могла безумолку произносить и произносить речи неимоверно долго. Почему же обыденное чтение вслух вот-вот заставит ее охрипнуть? Она посмотрела на висевшие над столиком библиотекаря часы. 22:25. Сейчас, вероятнее всего, остальные гости Хейвена уже беспечно устроились в своих кроватях, в своих персональных, согласно индивидуальному вкусу каждого устроенных удобненьких кроватях. Да, быть независимой женщиной хорошо, но, как видно, за независимость приходится платить. Вряд ли кто-то в мотеле посмеет посягнуть на ее независимость и поинтересоваться, находится ли она сейчас в своем номере. Вероятнее всего, люди просто решат, что Джулия находится там, где ей сейчас хочется быть. Никому в голову не придет подумать, что Джулию Карсон может кто-либо держать заложницей в здании местной школы. А значит, если ее нет в номере, то она просто прыг-скок и наутек из теплой безопасной комнатки в мотеле. Но она действительно была заложницей. «Уходи, Джулия, уходи!» — снова и снова взывал к ней внутренний голос. Она решительно тряхнула головой. Именно сейчас она не сможет просто встать и уйти. Теперь она явственно ощущала, что в силу какой-то нелепой причины должна находиться именно здесь, рядом с этим мальчиком в этой школе. Внезапно к ней подкрался страх. Не стоит упускать из виду, что у этого мальчика есть револьвер. Но почему-то ей никак не хотелось принимать это опасение во внимание. Каким-то непонятным образом она точно знала, что все закончится хорошо. Джулия закрыла глаза. «Прибудь со мною, Боже, и покажи, что мне сейчас следует делать». «Миленькое дельце», — произнес Арт и приподнял вверх одну из бровей. «Теперь она призывает на мою душу своего бога». Он резко поставил обе ноги на пол и пробежался пальцем по всей длине шрама на щеке. После этого вытащил из-под подушки револьвер и положил перед собой. «Но он и твой бог, Артур». «Только каждый третий четверг каждого високосного года», — произнес он с ухмылкой. «И только в том случае, если каждый из нас чувствует себя по-настоящему отчаявшимся». Джулия отложила в сторону книгу и скрестила ноги. «Значит, ты веруешь в Бога только тогда, когда раздается гром среди ясного неба, да?» Арт шмыгнул носом и вытер его тыльной стороной ладони. «У меня есть подозрение, что вы намерены объяснить мне смысл ваших слов, невзирая на то, желаю я их выслушать или нет». «Абсолютно точно». Джулия наигранно прочистила горло, а затем принялась декламировать. «Человек, верующий в Бога лишь тогда, когда гремит гром среди ясного неба, это такой тип людей, которые используют Бога в тяжкий период своей жизни, но забывают о его существовании, как только в жизни все начинает идти на лад». Она посмотрела на потолок, надеясь отыскать там что-нибудь вдохновляющее. «Для таких людей Бог — это своеобразный зонтик». «Бог — своеобразный зонтик?» Джулия задумалась. «Да», — произнесла она после некоторой паузы. «Но они также используют Бога и в качестве зонтика от солнца, когда становится особенно жарко». «Мадам, вы живете не в нашем мире». Она посмотрела на него пристальным взглядом. «И этот мир, безо всякого сомнения, намного лучше твоего». Арт вскинул голову вверх. «Это кто ж вам такое сказал?» «А здесь ничего и не надо говорить». Она поднялась с места и расправила складки на брюках. «И не надо мне рассказывать сказки о том, что ограбление бензоколонок и захват зрелых, хотя и очаровательных женщин, отличительная черта прекрасного мира». Арт взял со стола журнал и принялся перелистывать его страницы. «Но это единственный мир, который мне известен. У меня нет большого выбора». «Бычий навоз». «Что?» «Ты слышал, что я сказала? Бычий навоз». Арт разразился неподдельным смехом. «Наша леди даже не умеет выругаться как следует». «А вот здесь, сынок, ты не прав. Эта леди знает, как можно использовать крутые словечки. Более того, она это уже не единожды демонстрировала, заставив заткнуться не одну толпу бестолковых крикунов. Но в большинстве случаев эта леди предпочитает использовать другие, менее оскорбительные эпитеты, чтобы символически выражать свое неодобрение». Арт зааплодировал. «Прекрасная речь, губернатор!» Джулия склонилась в реверансе. «Стараюсь, как никогда». «Я тоже». «Я не верю в это, Артур». Арт швырнул свой журнал на стол. Тот пролетел через него и шлепнулся на пол. «Не понимаю», — взорвался он, воздев руки к небесам. «Почему, когда я что-либо говорю, мне никто не верит?» «Наверное, потому что ты лжешь». «Что я, единственный лжец на всем белом свете?» «Нет, но и одного лжеца достаточно». «Моя ложь. Слушайте, то, что я лгу, ни капельки не влияет на этот паршивый мир». «А-а-а», — протянула Джулия, становясь позади своего стула. «Значит, мальчику стоит посмотреть фильм «Это чудесная жизнь». «Мальчик уже видел эту чудесную жизнь», — резко ответил ей Арт. «Ну и что из того?» «Тогда расскажи мне, о чем этот фильм, Артур». Арт пожал плечами. «Какой-то там ангел спасает Джимми Стюарта, когда тот тонет». Джулия пискнула, как звонок, возвещающий во время телеигры о том, что игрок совершил ошибку. «Нет, попробуй еще раз». Арт поморщился. «Человек возвращается в прошлое, но на этот раз в его прошлом все разворачивается по-другому. Его жена библиотекарь, его город захудалый». Глаза Артура начали оживать по мере того, как он начал воскрешать в памяти детали фильма. А старик, державший аптеку, превратился в бомжа. «Ты очень близок к истине, Артур, очень близок». «Да я прав. Все, что я сказал, правильно». «Да, все правильно», — поддержала его Джулия. «Но ты до сих пор так и не сказал, в чем сущность этого фильма. Почему все это с ним произошло?» «Чтобы Джимми Стюарт не покончил жизнь самоубийством». «А почему же он не покончил жизнь самоубийством?» «Да потому что...» «Потому что он попал в прошлое для того, чтобы увидеть, как же на самом деле обстояли дела, когда...» Арт всплеснул руками. «Когда он не мог этого видеть, он увидел, какое влияние оказывала его жизнь на всех других людей». Джулия нажала на звонок, стоявший на столе библиотекаря. «У нас определился победитель!» Арт покраснел от ее похвалы, а затем рассмеялся. «Я забыл вопрос, который вы задавали в самом начале». Джулия пошла на него, вытянув вперед указательный палец. «Ты говорил о том, что твоя ложь не способна влиять на этот мир». «Да нет, она и ни капельки и не влияет на этот паршивый мир», — произнес он упрямо. Джулия снова села в свое кресло и наклонилась к нему. «Но, как оказывается, влияет. Наши слова и наши дела способны влиять на людей либо положительно, либо отрицательно». Арт замер на месте. Было похоже, что он изучает воздух. Его лицо напряглось. Затем внезапно он выпрыгнул со своего кресла, заставив Джулию отпрянуть. «Мы должны идти, я передумал. Нам нельзя здесь больше оставаться». «Почему?» — спросила Джулия. Арт принялся нервно ходить по библиотеке, размахивая револьвером в такт движением. «Нельзя в силу всего того, что вы только что сказали. Нельзя в силу того, что я совсем недавно наделал. Мои поступки оказали влияние на людей. Я ограбил бензоколонку. Там Боб, мужик с бензоколонки. Я заставил его лежать на полу с руками за головой. Ясное дело, он меня просто прибьет. Полиция меня тоже прибьет. Они отыщут мою машину, затем они отыщут вашу машину. Сложат вместе два и два...» Он осекся и провел дулом пистолета по шраму на щеке. «Я уже ничего не смогу изменить. Что сделано, то сделано. Теперь мне нужно продолжать двигаться вперед». «Ну, нужно же двигаться в положительном смысле этого слова, Артур. Это вовсе не значит, что тебе необходимо покидать здание школы». «Мне необходимо», — Арт начал смеяться, — «а речь не только обо мне, губернатор. Речь о нас с вами. Нас теперь в этом деле двое». Джулия откинулась на спинку стула и с демонстративной уверенностью положила руки на подлокотники своего кресла. «Я никуда не намерена идти. В силу того, что вы здесь главная? В силу того, что я старше тебя?» «Неверный подбор слов, губернатор». Он схватил ее за руку и резким рывком поставил на ноги. «Так уж вышло, что все те, кто был меня старше, обращались со мной». Он посмотрел ей в глаза. «Как вы это совсем недавно сказали?» «Бычий навоз». Он потащил ее в коридор, маневрируя между шкафами, как мужчина, который идет к намеченной цели. «Прекрасное описание того, как со мной поступали мои родители». «Артур», — произнесла Джулия, ощущая, как его цепкие пальцы все сильнее сжимают ее бицепс. «Не может быть, чтобы они...» Внезапно он резко остановился и развернул ее так, чтобы она видела его лицо. На лбу поблескивали капельки пота, его глаза отражали ледяной холод. Он поднес указательный палец к ее носу. «Вы ничего не знаете», — прошипел он, — «вы ничего не знаете о моей жизни». Джулия почувствовала, как волна животного страха прокатилась по ее телу, но она совладала с ним до того, как он успел завладеть всем ее существом. Глаза Артура начали выдавать своего хозяина. Позади ледяного занавеса, которым он зашторил глаза, на долю секунды показалось нечто человеческое. Что же это могло быть? Надежда? Мольба? Тоска или томление? Что бы это ни было, но именно сейчас оно играло на Джулию. И это что-то имело отношение к совершенно другому Артуру Грэхэму. «Я не хочу тебя ранить, Артур». Он откинул ее руку и громыхнул освободившейся рукой по ближайшему шкафу. Звук мощного удара эхом прокатился по пустому школьному зданию. «Да я и так уже ранен. Неужели этого никому не видно? Неужели никто из вас не понимает, как мне больно?» «Я это вижу, Артур». Арт посмотрел на нее испепеляющим взглядом. «Вы говорите так только потому, что я взял вас в заложники. Если бы не это, вы бы видели во мне лишь то, что другие». «А что они видят в тебе, Артур?» «Нехорошего, несносного ребенка, который только и знает, что приносит окружающим неприятности. Ни к чему непригодного, отвергнутого белым сословием подонка». «А тебе именно этого хочется?» Он резко отвернулся от Джули. «Конечно же, нет. Но они изгнали меня в эту канаву, и здесь я обречен провести всю оставшуюся жизнь». «Тебя никто не изгонял в эту канаву, Артур», — сказала ему Джулия. «Это был твой собственный выбор. У тебя даже сейчас есть возможность сделать правильный выбор. Ты можешь выйти отсюда и сдаться властям». Артур смеялся. «Ха-ха, истинная правда. Я могу подкатить к полицейскому участку и сказать: «Привет, мистер полицейский, я и есть тот самый тип, который ограбил бензоколонку. Но мне так стыдно, так стыдно. Отпустите меня, пожалуйста, домой». А после того, как они перестанут ржать, запихнут меня в каталажку, где и будет у меня дом, милый дом. «Так что же ты теперь намерен делать, Артур? Так и будешь бегать из города в город, совершая одно преступление за другим до тех пор, пока тебя наконец-то не схватят?» «Но меня не схватят!» «Тебя наверняка схватят. Если не в этот раз, то за какое-нибудь следующее преступление. Это неизбежно, Артур». Он пробежался несколько раз глазами по пустому коридору. Затем его глаза остановились на входной двери, и он начал двигаться по направлению к ней. «В этом мире всегда можно отыскать запасной выход, губернатор, или я не прав?» Он с силой ударил по дверной ручке, но собственный удар отбросил его назад. Дверь не поддавалась. Он снова набросился на дверь, безрезультатно. Тогда он попробовал проделать ту же операцию со второй створкой входной двери. «Ну, эти двери точно откроются», — промолвил он. «Если их заперли снаружи, они легко отворятся изнутри». «Дай-ка я попробую», — обратилась к нему Джулия. Она опустила дверную ручку вниз. Ничего не произошло. Арт был прав. Двери просто не могли не открыться, разве что... Джулия выдавила из себя улыбку. «Интересно у тебя тактика, господи», — подумала она. Вслед за этим обернулась к Артуру. «Отсюда нет выхода, Артур. Нас здесь просто заперли». Арт бросился бежать по коридору и крикнул Джулии через плечо. «В библиотеке имеется дверь. Мы выберемся наружу через нее». Джулия поспешила за ним. Она попала в библиотеку как раз вовремя, чтобы увидеть, как Арт ударил в дверь ногой. Затем еще и еще. Он ругался и вышибал ее ногами. «Не открывается?» Его глаза безумно горели. Он огляделся по сторонам, затем снова бросился бежать по коридору. Он пробежал мимо Джулии к классной комнате, в которой разбил окно. Джулия едва поспевала за ним. Когда она завернула за угол, то просто врезалась в его спину. Арт стоял как вкопанный в дверном проеме. «Ты чего?» Арт неуверенно двинулся по направлению к оконному проему, вытянув перед собой руки. Он прикоснулся к стеклу и начал ощупывать его так, как это бы делал слепой человек, пытающийся идти на ощупь. «Окно не разбито», — произнес он, глядя на Джулию. «Да нет, скорее всего, это не та классная комната». Но лунный свет освещал сдвинутый в угол парты, пустую доску для бюллетеней и классную доску. Именно на ней остановился ее взгляд. Арт проследил за его направлением. Быстрая коричневая лисица запрыгнула на спину ленивого пуделя. Арт схватил оконные ручки и повернул их вверх. Окно не поддалось. «Открывайся!» — закричал он. «Выпусти нас!» После этого он попятился. По его лицу катился пот. Отойдя на достаточное расстояние, он снова бросил свой взгляд на окно, хватая воздух. Затем с первобытным криком схватил стул и швырнул в оконный проем, закрывшись рукой от предполагаемых сыплющихся осколков. Но стул, отскочив от стекла, шлепнулся к его ногам. Окно осталось неповрежденным. «Нет!» Он снова поднял стул и грохнул им о стекло. Затем еще и еще. По мере того, как он снова и снова пытался пробиться наружу, его надрывное дыхание постепенно переросло в хрип. Джулия подошла к нему, чтобы положить на плечи руки, в попытке хоть как-то успокоить. «Артур, Арт, прекрати! Мы не сможем выбраться наружу!» Он поднял на нее мигающие глаза. Что это значит? Почему мы не сможем выбраться наружу? Она отобрала у него стул, поставила на пол и помогла на него же сесть. «Знаешь ли ты, что это за город, Артур?» Он не слушал. Все его внимание было приковано к окну. «Артур!» — снова позвала его Джулия, повернув за подбородок так, чтобы он мог видеть ее лицо. «Знаешь ли ты, что это за город?» Он дважды непонимающе моргнул ей в ответ. «Хейвен?» Его голос прозвучал очень неуверенно. Это был голос ребенка, пытающегося дать ответ на вопрос учителя. «Правильно!» — Джулия вытерла с его лба сбившийся в пенную массу пот. «Это не просто город. Это особенный город. Ты, конечно же, не мог этого знать, когда заехал в него, но ты выбрал для ограбления самый неподходящий город». Арт затряс головой. Он ничего не мог понять из ее слов. Тогда она выпрямилась и сделала глубокий вдох. Как же объяснить необъяснимое? Она взяла его за руку. «Ты должен поверить мне на слово, Артур. Давай скажем так. В Хейвене, как ни в каком другом городе мира, ничего не происходит просто так. Именно поэтому, хотя мне не до конца понятно, почему мы должны оставаться в этой школе». «Оставаться?» «Да, сыночек», — она помогла ему подняться. «Давай-ка вернемся в библиотеку. Там ты сможешь прилечь, и я тебе опять почитаю. Мы остановились на четвертой главе повести о двух городах. Помнишь, Артур? Ты помнишь, что я успела тебе прочесть до того, как мы остановились?» Артур не мог собраться с мыслями, и тогда Джулия слегка подтолкнула его. «Мистер Лори», — произнес он, — остановился в гостинице и попросил позвать ему парикмахера. «Верно?» — спросил он слабым голосом. «Ну вот, очень хорошо, Артур», — ответила Джулия, поглаживая его по руке. Дэл, открывая дверь своего номера в мотеле, помахал на прощание Натали. Он включил свет и упал на стоявший возле стола стул. Ноготки слегка вылезли из вазы. Он снова погрузил их поглубже в воду. Его глаза отыскали висевшее над кроватью распятие. «Я по-прежнему не могу понять, почему нахожусь здесь, Господи! Что касается остальных, все кажется понятным. Натали пишет рассказы, Кейти рисует. Он провел пальцем по самой кромке стола. А я, Господи, а что же могу я?» Дэл снял обувь и аккуратно поставил ее возле кровати. Он сложил свою футболку так, как будто она была сделана из превосходнейшей материи, но это было все, чем он на сегодня обладал. «Как бы мне хотелось иметь еще одну свежую переменку», — сказал он, подходя к бельевому ящику, чтобы положить туда футболку. «Все другие приглашенные выглядят намного приличнее меня». «Да, Вальтер прав. Я действительно всего лишь бомж, одетый в поношенную». Внутри бельевого ящика лежали две рубахи и пижама. «Пижама!» — закричал от радости Дэл, вытаскивая ее из ящика. Он держал ее перед собой в вытянутой руке. Пижама была роскошью, без которой он давно уже привык обходиться. Вслед за этим он открыл второй ящик. Здесь находилось белье и туалетные принадлежности. В третьем ящике лежали брюки. «Ты обо всем позаботился, правда, Господи?» Он торжественно положил свою пижаму на кровать и отправился в ванную комнату, чтобы насладиться паром горячего душа. Когда он оделся в пижаму, ее шелковистая ткань показалась ему незнакомой и даже неуместной. Дэл поглядел на себя в зеркало, собирая растрепанные волосы в косичку. Что ж, после надлежащих водных процедур не такой уж он и отвратительный. Дэл подошел к постели и аккуратно сложил покрывало. Затем откинул одеяло, и его взгляд упал на приглашение в Хейвен, которое он поставил на ночной столик. «Как бы я хотел, чтобы ты была моим...» Он взял открытку в руки, сожалея о том, что оно несло на себе разводы от чайных пакетиков Вальтера. Дэл раскрыл открытку с желанием прочесть еще раз текст и просто застыл на месте. Не веря своим глазам, он прочел приглашение. затем снова и снова. В то, что видели и читали его глаза, было трудно поверить. Антонио Майкл де ла Тонда приглашается в город Хейвен, штат Небраска. Просьба быть на месте 1 августа. Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет, ничего не будет невозможного для вас. Дел потрогал пальцами свое написанное имя, как будто его можно было пощупать. Затем прижал приглашение к груди и блаженно закрыл глаза, цитируя по памяти то, что совсем недавно было недостижимой мечтой. «Антонио Марк де ла Тонда приглашается в город Хейвен, штат Небраска». Радость заполнила все его естество. Это была такая радость, какой он не испытывал многие годы. «Я принадлежу Хейвену! Я принадлежу Хейвену!» Он посмотрел на дверь. «Мне следует сказать об этом Вальтеру», — прошептал он. «Мне следует показать, что и я принадлежу к числу избранных». Он сделал по направлению к двери несколько шагов, но остановился. «А ведь Вальтер здесь ни при чем». «Дело не в нем и в Вальтере. Речь идет о нем и о...» Дел снова взял в руки приглашение и поместил его на прежнее почетное место. Это место было определено для приглашения задолго до того, как оно сделалось позаимствованным. Но теперь это почетное место обрело куда более глубокий смысл. Дел опустился на колени возле своей кровати, положив локти на матрац. Его голова опустилась на руки, и из уст полилась благодарственная молитва тому, кто прислал это приглашение. Невзирая на полнейшее изнеможение, Кейти почему-то не могла уснуть. Она прислушалась к ритмичному дыханию своих детей и попробовала подражать этим звукам. Но ее дыхание следовало за потоком ее собственных мыслей, то останавливаясь, то снова летя вперед с невероятной скоростью. Она находилась на кровати не одна. Рядышком с ней улеглась ее вина. Вина за то, что приехала в Хейвен вопреки желанию Ленни. Вина за то, что избрала трусливый путь и вместо честного разговора всего-навсего оставила на его голосовой почте звуковое сообщение. Вина за то, что без него ей здесь очень хорошо. Вина за то, что по нему она не скучает. Она посмотрела на часы, стоявшие на ночном столике. 00:30. Если она сейчас не сумеет уснуть, завтра утром будет чувствовать себя, как разбитая. В дверь постучали. Кейти оторвала голову от подушки. Неужели ей не почудилось? Стук повторился еще раз. И кому же это не спится? Она выбралась из постели, завернулась в халат и направилась к двери, чтобы заглянуть в глазок. Ее сердце чуть не выпрыгнуло из груди, когда она отворила дверь. «Ленни!» Он ворвался в комнату, не говоря ни единого слова. Его глаза лихорадочно забегали по комнате, кого-то выискивая. Кэти включила ночничок, завязала халат и поправила свои взъерошенные волосы. «Ты как сюда попал?» — спросила она. Ленни так бросился к детским кроваткам, как будто ему было крайне важно подтвердить факт их присутствия. После этого он вернулся к Кэти. Она протянула ему стул, но он оттолкнул его в сторону. «Я не нуждаюсь в твоем дурацком стуле», — прошипел он. «Я и без того уже достаточно насиделся. Целых 11 часов». Кейти занялась тем, что начала приводить в порядок находившиеся на столе вещи. Книжка-раскраска Лизы, пазл-мозаика Райана. Ленни схватил сидевшего на стуле плюшевого медвежонка. «Откуда ты это взяла?» «Все это находилось в нашем номере», — сказала Кейти, спасая медвежонка от грубых рук Ленни. После этого она поставила игрушку рядом с комодом. Ленни нервно ходил по комнате взад и вперед. Затем он указал рукой на причудливое стеганое одеяло, лежавшее на ее плетеной кровати. «Ничего себе номерочек! Ну и во сколько же нам все это обойдется?» «Ни во сколько», — ответила ему Кейти. «Нас разместили здесь совершенно бесплатно». Его брови поднялись настолько высоко, что потащили вслед за собой его собственный нос. «В этом мире ничего не бывает бесплатного». «Да, но только не здесь». Она заставила себя сесть за стол. На самом деле она ведь не сделала ничего худого, если не принимать во внимание того, что она приехала в Хейвен вопреки желанию Ленни, и если не принимать во внимание того, что она избрала трусливый путь и вместо честного разговора всего-навсего оставила на его голосовой почте звуковое сообщение, и если не принимать во внимание того, что без него ей здесь очень хорошо, и если не принимать во внимание того, что она по нему не скучает. Он гневно схватил стул и уселся напротив нее. Затем взял из вазы для фруктов апельсин и повертел его в руке. «Почему ты не послушалась меня?» Кейти затаила дыхание, но затем заставила свой подбородок не дрожать. «Я ведь не твоя собачонка, Ленни, и я не собираюсь прыгать по твоей команде. Я твой муж, и как муж я велел тебе не ехать в этот город». Кейти покачала головой. Ему никогда ее не понять. «Я жду», — снова произнес Ленни. «Слишком многое случившегося говорило, что мне следует сюда приехать». «Тебе что, попалось еще несколько вывесок с надписью «Хейвен»?» «Ну, пусть будет так». Она принялась лихорадочно отыскивать оправдания, но вспомнила о проданных картинах. «А, Сандра Перкинс продала 4 мои картины». «Ты, наверное, пытаешься шутить?» Она проигнорировала его издевку. «Она продала их человеку из Нью-Йорка. Этого хватило, чтобы оплатить нашу дорогу сюда. А если учесть, что проживание и питание мне ничего не стоят, то я не очень сильно ввела нас в растраты, Ленни. Я всего лишь оплатила стоимость билетов». «Ты затащила наших детей в автобус? А как, по-твоему, мы сюда попали?» «Не хами мне!» Кейти глубоко вздохнула. Затем она протянула руку и положила поверх его руки. Он нормально воспринял ее жест, и она почувствовала глубокое облегчение. «Прости меня, Ленни, я не могла не приехать, и я рада, что это сделала». Ее лицо неожиданно просияло. «Хейвен — удивительный город. В нем живут удивительные люди. За мной закрепили прекрасную женщину. Ее зовут Анна. Она работает школьным консультантом. Вчера я была в ее офисе. Там находилось личное дело ученицы средней школы. Мое личное дело, Ленни. Оно находилось там для того, чтобы я могла в него заглянуть. И когда я это сделала, увидела там записку, которую я написала миссис Роб, как только поняла, что бери... «Я не желаю слушать, чем ты здесь забавляешься». Он выдернул свою руку из-под ее ладони. «Что касается меня, я провел жуткие часы, сидя за рулем, волнуясь и постоянно повторяя слова, которые был намерен сказать тебе, как только найду». Кейти откинулась и обхватила плечи руками. «Ну, где же твоя подготовленная речь?» Ленни отвел глаза в сторону. «Я устал. Мне сейчас не до речей, честное слово». Кейти облегченно вздохнула. «Тогда заноси свою сумку и забирайся в постель. Мы можем поговорить обо всем завтра». Ленни поднялся и открыл дверь, чтобы занести в номер свои вещи. Затем он на мгновение заколебался, но потом все же наставил прямо на нее указательный палец. «Мы обязательно поговорим об этом, Кэт. Завтра». Она кивнула. «Завтра». Глава 20. «И возвратился тот ангел, который говорил со мною, и пробудил меня, как пробуждают человека от сна его, и сказал он мне, что ты видишь?» Книга пророка Захарии, 4 глава, 1 текст. «Дел?» Дел открыл глаза и понял, что лежит, глубоко зарывшись в подушку. В дверь кто-то по-прежнему стучал. «Дел!» Он поднялся на локтях и посмотрел на часы. Будильник показывал 5 утра. Стук был мягким, но настойчивым. «Дел, это я, Джон». Дел побрел к двери и открыл ее. Джон бросил на него оценивающий взгляд. «Хорошая пижама». Дел прислонил голову к двери. «Прости меня, Джон, но я не принимаю комплиментов до наступления рассвета». Джон просунул руку в дверной проем, включил свет и прошел мимо сонного Делла прямо в его номер. «Ах, да, рассвет! Именно за этим я и пришел!» Делл закрыл за ним дверь и тотчас прислонился к ней. «Надеюсь, ты как-то объяснишь, ибо я сейчас не готов играть в загадки и отгадки». Джон открыл бельевой шкаф и вытащил из него рубашку и брюки. «Мы что, куда-то направляемся?» — спросил его Делл, принимая одежду. «Давай пойдем и закажем восход солнца». «Пойдем и что?» «И закажем восход солнца». Делл положил одежду на кровать и полез вдоль одеяла, стараясь найти норку, ведущую в постель. «Мы с восходом встречаемся как можно реже. К тому же, 2 дня тому назад в Сент-Луисе у нас уже была подобная встреча. В 5:20 утра я ехал в автобусе, чтобы вовремя попасть в фургон к Вальтеру, так что я выполнил свою норму». Он засунул одну ногу под одеяло, но Джон стащил его. Тогда Делл повернулся на бок, свернулся калачиком и обхватил себя руками. «Я не нуждаюсь в одеялах, я привык спать и без них». Джон вытянул из-под него матрас и свернул его в трубочку. «Проснись, Делл, проснись навстречу своей судьбе!» Делл издал серию раскатистых звуков. «Джон!» — его голос напоминал сгущающиеся грозовые облака. «Твоя судьба будет безвозвратно похожа на мою, если ты сейчас же не прекратишь, не перестанешь трясти эту постель». Он внезапно бросился на Джона, но тот резко отшатнулся в сторону, позволяя Деллу пролететь мимо него. Затем ухмыльнулся, глядя на нападавшего. «Ну, по крайней мере, теперь ты проснулся». Делл сделал 2 неуверенных шага, все еще не соображая, каким образом он мог промахнуться. «Я-то проснулся, да только не по своей воле, а потому единственное, на что я сейчас способен, так это не любить Джона». «У тебя так легко получается со словами, Делл». Делл потянул пижаму через голову, даже не пытаясь ее расстегнуть. «Если ты сейчас же не угомонишься, Джон, я покажу тебе, как у меня легко получается с кулаками». «Ну, будет тебе, будет», — примирительно произнес Джон, приводя разоренную кровать в нормальное состояние. «Чего стоят несколько часов сна в сравнении с восходом солнца?» Делл натянул на себя брюки. «Это что, вопрос на засыпку?» Он застегнул на брюках молнию, а затем резко остановился. «Слушай, а мне можно воспользоваться удобствами?» «Можно, если не будешь затягивать. Восход не будет ждать никого». Делл пошел в ванную комнату. «А я подумал, что у вас тут в Хейвене все под контролем», — бросил он, закрывая за собой дверь. «Знал бы ты сейчас, что говоришь», — произнес Джон в пустоту. Делл был приятно удивлен. Джон обо всем позаботился заранее. На пассажирском кресле находилось 2 кофейные чашечки и пакетик с пончиками. Делл выбрал для себя пончик с апельсиновым наполнителем. «Ну, по крайней мере, мне не придется встречать рассвет на пустой желудок». «К счастью или к несчастью», — ответил ему Джон, — «но тебе сегодня вовсе не придется тратить силы на то, чтобы гоняться за птицей счастья». «Дичь это всегда вкусно», — парировал Делл, — «если, конечно, тебе повезет ухватить ее за хвост». Джон протер глаз и указал вперед на черневшие вдали на фоне ночного неба деревья. «Там речка». «Мы поплывем по реке? Гребля входит в нашу программу?» «Мы подъедем к реке, Делл. Никакой гребли не будет. Мы направляемся к полю, расположенному рядом с рекой». «К полю? Моя судьба находится в поле?» «Слушай, ты принимаешь все слишком буквально», — ответил ему Джон. «Перестань пытаться все объяснить логически». Делл допил свою чашечку кофе и подумал о приглашении. «Он один из избранных. Он находится здесь с определенной целью». Делл отбросил в сторону шуточки. «Ты прав, Джон. Слишком много произошло в эти последние дни такого, чего ничем невозможно объяснить, поэтому мне лучше помолчать». «Очень своевременная идея», — произнес Джон, сворачивая на пыльную дорогу и сбавляя скорость, чтобы не вылететь из накатанной колеи. Они проехали около километра, пока Джон не остановился около незасеянного поля. После этого он выключил мотор и погасил фары. Вслед за этим на них обрушилась, подобно театральному занавесу, предрассветная тишина. Деллу понадобилось несколько мгновений, чтобы освоиться с новой обстановкой. «А здесь темно», — произнес он. «Очень глубокая мысль», — заерзал в водительском кресле Джон. «Ну, и что теперь?» «А теперь, Делл, мы немного прогуляемся». Джон вытащил из-под сиденья одеяло и вылез из грузовичка. Делл послушно последовал его примеру. Их ноги легко погружались в незасеянную рыхлую почву. Из земли повсюду торчала стерня, оставшаяся от прошлогоднего урожая. «Да мне ничего не видно», — пожаловался Делл, покорно следуя за Джоном. «А тебе ничего и не надо видеть». «Тогда почему мы здесь?» Джон не ответил. Он продолжал идти вперед, пока они не углубились в поле достаточно далеко. Затем он остановился. «Думаю, это место нам подойдет». Делл начал ходить кругами. «О да! Отсюда открывается восхитительный вид. Могу честно признаться, ты потрясающий знаток полей. А к чему нам находиться в самом центре этого огромного нигде? Мы что, ожидаем приземления космического корабля?» Джон расстелил на земле одеяло и сел на него. Что-то в этом роде. Делл наступил на самый краешек одеяла. «Ты, наверное, шутишь, Джон? Мы что, действительно ожидаем приземления космического корабля?» Джон погладил одеяло. «Садись, дурашка, и прекрати пустословить, как перепуганный младенец. Но где твое доверие? Где твоя вера?» Делл присел на одеяло. «Значит, разговор пойдет именно об этом, о вере». «Ибо мы ходим верою, а не видением», — процитировал Джон. «О, весьма уместное высказывание, если принять в расчет то, что я вообще ничего не вижу». Джон вздохнул. «Научись видеть сердцем, Делл, сердцем, а не глазами. Научись различать пути Господни, научись отличать их от земных путей». Делл поднял прутик и поводил им по земле. «Я уже давным-давно не принадлежу миру, в котором живу». «Это не так», — возразил Джон. «Ты по-прежнему позволяешь этому миру управлять своим естеством». «Нет, не позволяю», — возмутился Делл. «Ведь я оставил все, что имел в этом мире. У меня нет ни дома, ни карьеры, ни семьи». «О, святой мученик Делатонда», — съехидничал Джон. Гнев пронзил все естество Делла, он резко вскочил на ноги. «Я не обязан все это выслушивать. Оставил все в этом мире, понимаешь, все, потому что я...» «Потому что ты живешь с чувством вины», — спокойно сказал Джон. Делл засунул руки в карманы своих брюк. «У меня есть причина жить с этим чувством». «Да, это так», — согласился Джон. Делл уставился на него ничего не понимающими глазами. После некоторого молчания он затряс головой. «Этих людей ничем не удивишь». «Я даже спрашивать не буду, откуда тебе все это известно?» «И об этом тоже можешь меня не спрашивать, Делл». «Ну так пойми же, Джон, что я оставил все в этом мире именно для того, чтобы за все заплатить сполна». «Так ты никогда ни за что не заплатишь сполна, Делл, и тебе об этом известно. Чтобы за все заплатить сполна, тебе придется спросить его о том, как это сделать». Делл поглядел на восток, где забрезжила самая чудесная полоска света. «Но я не могу этого сделать, Джон». «Можешь». «Не могу». Неожиданно к ним подлетела птичка, поклевала что-то на земле и так же быстро улетела прочь. «Богу есть дело до самых малых птиц и зверей, Делл, поэтому они никогда не тратят времени на то, чтобы проводить жизнь в волнениях. И если он так заботится даже о тех, кто его об этом никогда не просит, тогда почему бы человеку, который для него дороже многих малых птиц, не перестать заботиться и суетиться? Ведь заботами ты не прибавишь себе ни одного лишнего мгновения жизни. Слушай, Джон, а кто сказал, что я о чем-либо забочусь? Тебя заботит все то, что ты оставил в своем прошлом. Да потому что тоже хочу быть таким же, как и все остальные люди, Джон. Но ведь ты же совсем не такой, как остальные. Дел повернул свое лицо к Джону. Я не уверен, что мне нравятся твои слова. Истину и мудрость, вздохнул Джон, не всегда принимают с распростертыми объятиями, но от этого они не перестают быть истиной и мудростью. «Что, популярная цитата от Джона Крофорда?» — усмехнулся Дел. «Она так и просится в читательский обзор». Джон пожал плечами. «Ты оставил материальные ценности этого мира, Дел, и это хорошо. Тленное не представляет для человека большой ценности». «Но оно намного лучше, чем его полное отсутствие», — признал Дел. Джон проигнорировал этот выпад своего собеседника, но, к большому сожалению, ты не заменил потерю материального духовным приобретением, и это твой следующий шаг теперь. Дел потрогал свои новые брюки. «Значит, это духовные штаны и духовная рубаха, а еще недавно я нежился в духовной постели». «Дел, ты говоришь с сарказмом?» «Да ну!» Джон посмотрел на него глазами, полными терпения. Дел задумался, а можно ли вообще заставить этого человека разволноваться? Способен ли он, как все остальные люди, переживать чувство безнадежности и понимать, что ты не прощен? Ты оставил то, от чего не способны отказаться многие люди. Слова, произнесенные Джоном, заставили Дела вернуться из глубокого уныния. Ты ничем не обладаешь, ты пуст, как пустой сосуд, готовый к тому, чтобы быть наполненным, процитировал Дел нараспев. Вы, ребята, похожи на заезженную пластинку. Когда ее не поставь, произнес Джон. И как долго вы намерены ее ставить? До тех пор, пока ты не наполнишься. Дел рассмеялся. «Эти пончики с разными наполнителями», — начал было Дел, готовясь отправить в рот еще один пончик. «Уже сделали свое дело. Теперь мне не захочется наполняться в ближайшие несколько...» Шлеп. На чистую рубаху Дела упало темное пятно. «Эй, а это за что?» «За то, что ты глуп и слеп. Неужели ты не видишь, что я тебе сейчас предлагаю, Дел? Неужели ты не видишь, что тебе предложено Иисусом?» Джон неуклюже поднялся на ноги. Дел развел руки в стороны. «Целое пустое поле мечтаний?» Джон положил руку на шею Дела, а затем ненавязчивым движением повернул его голову к востоку. «Что ж, наверное, Джон тоже иногда волнуется». Горизонт был окрашен алым светом, разливавшимся от края земли вверх, туда, где новый день соприкасался с ночью. «Вот что я предлагаю тебе, Дел», — Джон указал на зарождающийся свет. «Что ты видишь?» Дел побродил взглядом по горизонту. Расположенные на удаленном расстоянии деревья, нарушавшие гармонию равнинного пейзажа, совсем не сочетались с нависшими над ними облаками. Пока он смотрел по сторонам, над землею появилась кромка восходящего солнца, озарившая небеса своими лучами и добавившая в темно-розовый и едва-едва пробивавшийся за ним голубоватый свет свои красные и оранжевые оттенки. «Что ты видишь?» — снова прошептал Джон. Дел по-прежнему не отвечал. Он просто ощущал полный покой. Джон убрал руку с его шеи. «Смотри внимательно, Дел. Может ли простой смертный сотворить что-либо подобное? Он может пытаться осмыслить все это, может попытаться сделать человеческие умозаключения, но человек не способен сотворить что-либо подобное рассвету. Почему, Дел? Почему?» «Потому что все это творение Божие», — произнес Делл, наблюдая за тем, как рассвет все увереннее вступает в свои права. «Да, каждый новый день — бесценный подарок Творца». Джон опустился на землю и набрал ее в пригоршню. «И это его бесценный дар». Затем он указал на реку и на целую стаю выпорхнувших, словно из ниоткуда, птиц. «И это тоже его дар». А затем на стоявшую вдалеке ферму. «И это». Потом на свой грузовик. «И это». В заключение он указал на самого Делла. «И это». «Я?» «Во всей своей полноте ты являешься Божьим даром, ибо Он сотворил тебя, и ты принадлежишь Ему». «Но ведь я ничего не стоящая». «Да как ты смеешь?» — не выдержал Джон. «Как ты смеешь умалять важность своей жизни в глазах того, кто повелел этому быть? Такая ложная скромность умаляет божественность его творения». Делл уронил голову от безнадежного смущения. «Ведь я же предал его, Джон. У меня не осталось ничего, что можно было принести». Джон выставил руку в сторону восходящего солнца. «А что может принести своему Творцу вот этот восход, кроме самого себя? Что могут принести ему деревья, кроме самих себя? И что можешь принести ему ты, кроме...» «Самого себя?» — спросил Делл. Джон поднял свое лицо к небесам и протянул к ним руки. «Да!» Делл потрогал свои волосы. «Самого себя!» Джон вновь указал на восход. Теперь солнце показалось целиком. Красновато-розовые оттенки небес начали уступать место голубизне зарождающегося дня. «Ты только что наблюдал за тем, как Бог явил себя в восходе, Делл, и как Он наполнял небеса Своею силою. А теперь позволь Ему наполнить тебя, Антонио, позволь Ему тебя наполнить». Сейчас Делл ничего не хотел так, как этого наполнения. Ему вдруг отчаянно захотелось поднять руки к небесам и возрадоваться так, как радовался Джон. Он почувствовал, как по его щеке покатилась слезинка. О, как же ему сейчас всего этого хотелось, но... «Я не могу!» — закричал он. Вслед за этим он развернулся и побежал по полю. Побежал прочь от Бога. Прочь от солнечного восхода, побежал обратно в Хейвен. Глава 21. «Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма?» Евангелие от Луки, 11 глава, 35 текст. «Джулия!» — Вальтер вторично постучал в дверь. «Джулия, это я, Вальтер!» Он прислонил ухо к двери, но по ту сторону не было слышно ни единого звука. Он посмотрел на парковочную стоянку, расположенную рядом с окном. Автомобиля нигде не было видно. Открылась соседняя дверь, и из нее показалась потягивающаяся Натали. Следом за нею из комнаты донеслись звуки громовых раскатов. «Привет, Натали», — обратился к ней Вальтер. «Ты не видела Джулии?» Она также посмотрела на парковочную стоянку. «Нет, я ее не видела со вчерашнего вечера. Может быть, она предпочитает ранний завтрак?» Но затем нахмурилась. «Минуточку, а чей же это автомобиль?» Она указала на машину, которую Вальтер поначалу не заметил. Дверь в номер Кэти открылась, и оттуда, к удивлению Вальтера, показался босоногий мужчина. «Что за шум? Почему же человек не может получить здесь хоть капельку покоя?» «А вы кто такой?» — спросил Вальтер, не будучи уверенным, стоит ли ему бить тревогу. Мужчина прошел к своему автомобилю и открыл багажник. Он извлек из него пару туфель и с грохотом захлопнул крышку. «А кому это так необходимо знать?» «Где Кэти?» «С ней все в порядке». Вальтер сделал шаг в сторону ее комнаты. «Я привез ее сюда, и поэтому несу за нее ответственность. Так что, если с ней что-либо случилось...» Незнакомец сделал решительный шаг в сторону Вальтера. «Я думал, она приехала сюда на автобусе». Вальтер неуверенно моргнул. «Ну, вообще-то да, но я подвез ее сюда, от Гранд-Айленда». «А кто тебя об этом просил?» «Так она же и попросила». Вальтер посмотрел на Натали. «Моя жена ничего мне не рассказывала о том человеке, который подвозил ее». Вальтер сделал шаг назад. «Ваша жена?» В дверях показалась Кейти с зубной щеткой в руках. «Что у вас здесь за...» «Ах, доброе утро, Вальтер! Доброе утро, Натали! Это мой муж Ленни. Он появился здесь, он приехал прошлой ночью». «И как я вижу, вовремя!» — нахмурился Ленни. Вальтер снова сделал шаг вперед. Ему не нравилась манера разговора этого человека. «Послушай, приятель, не стоит бросать намеки, которые очень далеки от истины. Мы с Кейти едва знакомы. Я встретил ее и детишек только вчера». Ленни набросился на Вальтера. «Но это кратковременное знакомство не помешало тебе подвести ее от Гранд-Айленда». Он не договорил и резко повернулся в сторону Кейти. «Где находились наши дети в то время, пока это все происходило?» Зубная щетка застыла в воздухе. «На заднем сиденье. Ленни, у тебя нет никаких причин вести себя так с Вальтером». «Слушай, здесь только я буду решать, есть ли у меня причины». В дверях показался Райан, который ухватился за мамино платье. «А можно мы сейчас пойдем и навестим Донни, мам?» «Кто такой Донни?» — прорычал Ленни. «Еще один мужчина, которого ты...» Теперь Вальтеру было уже глубоко безразлично, муж это Кейти или же не муж. Он был готов просто заткнуть этому типу рот. Как вдруг в разговор вмешалась Кейти, поднявши обе свои руки вверх. «Прекратите все это!» — она набрала полный легкий воздуха. Ленни хотел было продолжить мужской разговор, но как только посмотрел на ее лицо, сразу же осекся. Кейти протянула руку в сторону стоявшего рядом с ней человека. «Вальтер, Натали, это мой муж, Ленни Краус. Ленни — это мои друзья. Мы все приехали сюда вчера. Каждый из нас получил приглашение в Хейвен. Мы все из одной команды. Это Натали из Эстес-парка, и ты уже познакомился с Вальтером. Он из Сент-Луиса. Дейл и Джулия, вероятнее всего, еще спят. Хотя, если принять во внимание устроенный вами кавардак, мне трудно представить, как они все еще могут спать». Райан ухватился за мамину ногу, и она прижала его головку свободной рукой. «Что же касается Донни, то это друг нашего Райана». После этого она посмотрела на мужа испепеляющим взглядом. «Шестилетний друг нашего Райана». «М-м-м», — сказал Ленни. «М-м-м», — эхом повторила вслед за ним Кейти. Неожиданно Вальтер вспомнил свою первоначальную цель. «О, Кейти, а ты не видела Джулии? Ее нет в номере, машина отсутствует на парковочной площадке». Все присутствующие посмотрели на пустое пространство под окном Джулии. «Может быть, она где-нибудь завтракает?» «А какая у нее машина?» — спросил Ленни. «Серебристый Dodge Intrepid», — ответил Вальтер. Ленни закусил губу и затряс головой. «Когда вчера ночью я заезжал на стоянку, ее здесь не было». «А в котором часу вы припарковались?» — поинтересовался Вальтер. «Без 20 или без четверти первого?» Натали пробежалась рукой по своим волосам. «В столь поздний час в Хейвене делать особенно нечего». «Может быть, Дэл что-то знает», — предположил Вальтер. Он направился к номеру Дэла и постучал. После этого позвал. Тишина. «Странно», — произнесла Кейти. «Дэл и Джулия, они оба исчезли». «Но у Дэла ведь нет машины», — вспомнила Натали. «Вчера вечером, около половины одиннадцатого, я сама привезла его в мотель. Я также видела, как он входил в свой номер». «Может, они где-нибудь вместе?» — подал свой голос Ленни. Вальтер отрицательно покачал головой. «Вряд ли Джулия добровольно захочет проводить время в компании Дэла». «А что у этого парня не в порядке?» — спросил Ленни. «У этого парня все в порядке», — начала была Кейти, — «но он бездомный», — вмешался в ее речь Вальтер. «Он спрятался у меня в фургоне, а затем чуть не перепугал до смерти». Вальтер знал, что сейчас лучше всего замолчать, но ему все порядком надоело. Он устал наблюдать за тем, как какого-то там Делла, совсем недавно рывшегося в мусорных баках, встречают как нечто особенное. Встречают так, как встречали бы человека такого же ранга, как сам Вальтер. Ну, по крайней мере, Вальтер сделал хоть что-то полезное для этого мира. По крайней мере, у него как раз и имелся повод жить. А что Делл? Этот человек — просто пустая трата воздуха. Так почему же, кроме него, этого никто больше не замечает? Делл не имеет ничего общего с нами. Его никто в Хейвен не приглашал, он не из нашей команды. «Это неправда», — возразила Натали, сделав шаг вперед. «Когда Делл был вчера вечером с нами в кафе, Фрэн сказала ему, что его здесь рады видеть». «Она это сделала просто из элементарного чувства вежливости», — произнес Вальтер. «Нет, не из вежливости». «Говорю же тебе, из вежливости. Для такого ничтожества, как Делл, нет места в Хейвене». «А вам-то откуда это знать?» — Натали настаивала на своем. Но Вальтер был на своей волне. «Так вы сами рассудите. Ну что может быть общего у Бога с таким человеком, как Делл?» «Общего у Бога?» — вмешался в разговор Ленни. «А при чем здесь Бог?» Кейти уверенно положила свою руку на его ладонь. «Не сейчас, Ленни!» «Мама!» — закапризничала Лиза, пытаясь тащить Кейти в сторону за вторую ногу. «Донни!» «Видишь, мамочка?» — подал голосок Райан. «Лиза тоже хочет играть с Донни». «Кэт, ответь, пожалуйста, на мой вопрос», — сказал Ленни и высвободил руку. «При чем здесь Бог?» Кейти подняла руку. «Постепенно, шаг за шагом. Сначала давайте выясним, куда исчезли Джулия и Делл». Она повернулась к двери своего номера и движением руки пригласила всех последовать внутрь. «Поскольку нам досталась самая большая комната, прошу собраться всем вместе. И еще, давайте-ка позвоним Луизе и Джону. Мы также можем позвонить в кафе к Фрэн и узнать, может, они пьют кофе в Филлерап. Предлагаю не впадать в панику до тех пор, пока у нас не появится для этого серьезное основание». Все последовали за Кейти. Она отдернула шторы, и солнечный свет залил всю комнату. После этого заправила кровать и присела на нее рядом с телефоном. Она взялась за трубку, но неожиданно замерла на месте. «А кто из вас знает телефонные номера наших менторов?» Большинство из присутствующих отрицательно закачали головами. Натали произнесла: «У меня где-то записан телефон, Фрэн. Сейчас я за ним сбегаю». Она выбежала в дверь и оставила ее открытой для беспрепятственного доступа свежего воздуха. Кейти позвонила в справочную и выяснила телефоны всех остальных наставников. Прежде всего она набрала телефон Луизы, но та была в полном неведении относительно Джулии или Делла. Кейти набрала еще один номер, но очень скоро его сбросила. «У Джона никто не отвечает. Попробуй дозвониться до Анны». Анна ответила, что ей ничего не известно ни о Джулии, ни о Делле, но обещала тотчас приехать. Она также сказала, что свяжется с Чифом, который в это время уже находился на работе. «Донни», — сказала Лиза, — «подожди немножко, солнышко, Донни скоро будет здесь». Кейти сделала последний звонок и пообщалась с Гейбом, но безрадостное выражение ее лица подсказало Вальтеру, что Гейб тоже не оправдал ее надежд. Кейти повесила трубку. «Все, что смог предложить мне Гейб, так это свою обеспокоенность». В ее голосе слышалось явное волнение. «Так, и что же нам теперь делать?» Из своего номера показалась Натали, жующая содовый крекер. «Я созвонилась с Фрэн. Ни Джулия, ни Делл не заходили к ней на завтрак. Что касается завтрака, мне действительно необходимо что-нибудь пожевать. Утро не самое приятное время суток». Вальтер поглядел на нее непонимающим взглядом. «Почему?» Натали и Кейти переглянулись между собою. «Потому что я беременна», — ответила Натали. Вальтер попытался ничем не выдать своих эмоций, но, тем не менее, почувствовал, как у него приподнялась бровь. «А разве ты замужем?» «Нет». «То есть ты собираешься замуж?» Натали отвела взгляд в сторону. «Мы еще этого не решили». Вальтер покачал головой. Для него это было еще менее логично, чем история с Делом. «Невзирая на это, Бог тебя тоже избрал? Мне никогда этого не понять. Зачем же ему было избирать? Ну, вы меня понимаете». Натали налетела на Вальтера, уверенно выставив подбородок. «Да как вы смеете?» Вальтер сделал неуверенный шаг назад. Всем было ясно, что в данной ситуации он слегка перегнул. «Вы самый эгоистичный, самый безжалостный, самый узколобый, самый напыщенный пижон изо всех, кого мне приходилось встречать. А как насчет вашей собственной жизни, мистер Прескотт? Только не надо говорить нам, что она намного совершеннее нашей. Кто дал вам право так вольно высказываться о каждом из нас?» Вальтер занял место за столом и сделал вид, что его жутко заинтересовал пазл с кроликом Банни. «Моя жизнь...» — он вдруг осекся. «Кто бы мог такое подумать? Он вынужден исповедоваться перед толпой незнакомцев». «Моя жизнь далека от идеала», — произнес он наконец. «Все-таки он это признает», — сказала Наталья, воздев руки к потолку. «Ну, тогда почему же вы так уверенно судите меня за мои ошибки?» «Я не осуждаю тебя, Нэт. Забудь то, что я здесь наговорил». «Да как я могу это забыть?» — выпалила Натали. «Как я могу забыть, что мне дали понять, что я недостойна собравшегося здесь общества из-за того, что у меня нет мужа, а я беременна?» Вальтер поднял на нее глаза, а затем отвел. «Я был неправ». Натали стукнула руками по столу. «Вы просто надменный и гадкий!» Вальтер поднял свою руку. «Я уже понял, мисс Пастернак, что вы настоящая писательница». «Не стоит спрыгивать с темы!» — не унималась, раздувая свои ноздри Натали. «А я и не пытаюсь притворяться, будто безгрешен», — спокойно произнес Вальтер, держа в руке частичку пазла и выискивая, где бы она пришлась к месту. «Но я достаточно мудр, чтобы видеть грехи других». Натали сделала шаг к нему. «Да вы просто...» — Кейти схватила ее за руку. «Не говори ничего, Натали!» Она оттянула ее в сторону. «Он этого не стоит!» «Слава богу, что у него на этот счет есть свои собственные мысли, и они не совпадают с вашими», — произнес Вальтер. Теперь настала очередь Кейти. «Позвольте мне напомнить вам, мистер Прескотт, что мать нашего спасителя, Дева Мария, была незамужней беременной девушкой. А как насчет матери Соломона, которая считается самым мудрым человеком на свете? Давайте считать ее прелюбодейкою. Но Библия упоминает Версавию, блудницу Раав, в родословии Иисуса Христа». «Ясно вам», — вставила Натали, — «и для меня еще не все закончено. Но такая, как есть, я нахожусь в Хейвене, и вы тоже находитесь в Хейвене. Мы все находимся в Хейвене с одной и той же целью». «Которая вам неизвестна», — возразил Вальтер. «А вам?» Это било в самую точку, но все-таки Вальтер не хотел сдавать позиции. «Я более всех вас разбираюсь в происходящих здесь событиях». Натали вырвала у него из рук частичку пазла и вставила ее в ухо Банни. «Сначала вы вычистите свой собственный дом, Вальтер, а потом пытайтесь чистить мой». Ленни захлопал в ладоши. «О, как вы его, маленькая леди!» «А его-то кто спрашивает этого Ленни?» «Ты вообще не суйся не в свое дело!» — рявкнул на Ленни Вальтер. «У тебя вообще нет никакого права». «У меня есть для этого все права», — перебил его Ленни, «поскольку моя семья является частью всего того, как бы оно здесь у вас ни называлось. Моя семья приехала сюда, и я тоже приехал сюда, чтобы отвезти их домой». «Домой?» — переспросила его Кейти. «Мы не собираемся пока ехать домой». «Нет, очень даже собираетесь». Вальтер настолько резко подскочил со своего места, что чуть было не перевернул стул, успев подхватить его за мгновение до падения. «О, нет! Она никуда не поедет! Она одна из нас!» «Да нет же!» — ответил ему Ленни. «Она одна из моих!» «Слушай, из твоих?» — переспросила его Кейти. «Я не являюсь твоей собственностью, Ленни». «Ты являешься моей женой». «Но не твоей же собственностью и я». «Всем привет, народ!» Каждый из присутствовавших обернулся на голос и увидел стоявшего в дверном проеме Чифа. «У нас в раю какие-то проблемы?» Внезапное чувство стыда за свои поступки охватило Вальтера, и он отвел глаза. Когда он это делал, то боковым зрением заметил, что Кейти и Ленни сделали то же самое. Но, в конце концов, ни он один не испытывал особенной гордости за все сказанное и сделанное этим утром. «Как я рада, что вы здесь!» — обратилась к Чифу Натали. «Исчезла Джулия, да и Дел тоже». «Знаю», — ответил ей Чиф, снимая солнечные очки. «Я только что обнаружил ее машину на самом выезде из города. Машину просто бросили. На полу под передним сиденьем валялась ее дамская сумочка». «Ее дамская сумочка?» — переспросила Натали. «Джулия не из тех, кто будет забывать на полу свою дамскую сумочку». «Да, не из тех», — согласился с нею Чиф. «Мне даже думается, что она родная сестра моей жены, а она берет с собой дамскую сумочку даже в душ». «Нет, не беру», — ответила Анна, запуская в комнату впереди себя Донни. «Я всякий раз оставляю ее возле зеркала». Она тотчас засунула в висевшую у нее на плече сумочку ключи от автомобиля. «А правильно ли я расслышала, что ты нашел брошенный автомобиль Джулии?» «Да, совсем недалеко от этого места», — ответил я Чиф, потрепав макушку своего сынишки, прежде чем отпустить его к Райану. «Но это еще не все». Я также нашел автомобиль, совпадающий с описанием автомобиля грабителя. Эту машину я обнаружил в западной части города. Она тоже брошена. «Так значит, грабитель все еще находится в городе?» — спросил Вальтер. «Не исключено. Разве что он угнал еще какую-нибудь машину. Здесь это совсем не трудно. Люди в Хейвене весьма доверчивы». «Думаю, теперь уже не очень», — вставила слово Натали. Чиф пожал плечами. «Преступления обычно заставляют людей становиться осторожными. Они порождают самые низменные чувства — гнев, страх, подозрительность». «Мам!» — подал свой голос, стоявший возле маминого локтя Райан. «Не сейчас, мой сладенький», — ответила она. «Иди побегай». «Мам, я видел, как дядя забирал тетю Джулию». Все тотчас обратили внимание на ребенка. Кейти даже встала на колени и взяла его за руку. «Джулию?» «Да», — ответил Райан, пытаясь дать маме понять, что та очень цепко держит его ручонку. «Вечером, когда мы в мотель вернулись, я видел вон там ее серебряную машину». При этом он показал на восток. Дядя подбежал к окошку и начал на нее кричать. Она тоже говорила с ним. А потом он перебежал на другую сторону и сел в ее машину. А потом они очень-очень быстро поехали. «В какую сторону?» — спросил малыша Чиф. «Ту», — ответил Райан, показывая в южном направлении. «Дядя очень злился?» — спросила его Кейти. Райан кивнул головой, он наставил на нее пальцы пистолетом. «Пистолет?» — взвизгнула Кейти. «Так почему же ты ничего никому не сказал?» Малыш пожал плечами. «Я думал, они так играют, как по телевизору». «Как ты позволяешь ему смотреть фильмы про преступников?» — задала вопрос Анна. «Нет», — неуверенно произнесла Кейти. «Я не позволяю, но иногда он их смотрит. У меня не получается присматривать за ним все 24 часа в сутки, а Ленни вообще крайне редко уделяет...» «Не сваливай вину на меня», — прервал ее Ленни. «Вообще-то ты его мать». «А ты его отец, и вообще это твоя ответственность наблюдать?» «Слушайте, прекратите оба». Вмешался в перепалку Чиф, подняв руку. «Вы сможете вернуться к обсуждению успехов и недочетов своих родительских навыков чуть позднее. А сейчас нам необходимо отыскать Джулию». «И Дела», — добавила Натали. «Мы все позабыли о Деле, а ведь он точно так же исчез». Чиф положил свою руку на плечо Райана. «А ты, случайно, нигде не видел Дела, Райан?» Райан усиленно затряс головой. Тогда Чиф обратился к Кейти. «Когда вы обзванивали менторов и спрашивали их о Джулии, вы не спрашивали их о заодно и о Деле?» «Спрашивала», — ответила Кейти, — «но его никто не видел. Я дозвонилась до всех, кроме Джона». «Джон — его наставник», — объяснила Натали. «Может быть, они сейчас где-нибудь вместе?» «Может быть», — ответил Чиф, почесывая голову дужкой от солнечных очков. «Но если учесть исчезновение Джулии и вероятность пребывания где-нибудь поблизости грабителя, нельзя ничего предполагать на... Что у вас здесь стряслось?» Все головы повернулись в сторону говорившего. Перед ними стоял Дел. «В чем дело?» — спросил он у собравшихся. Все бросились к нему. «Где ты был?» — строгим голосом потребовал отчета Вальтер, раздираемый на части между гневом и чувством облегчения. «Мы проверили твой номер, и там никого не было». «Джулия также исчезла, и мы подумали, что вы...» — начала Натали, но Дел не дал ей договорить. «Джулия исчезла?» — переспросил он. Ему быстро изложили сущность сложившейся ситуации. «Я им помог». Вмешался в разговор Райан, не желавший уходить на задний план разворачивающихся событий. Кейти мягко подтолкнула его к игрушкам. «А теперь иди и поиграй со своей сестричкой из Дони, мой хороший. Ты нам всем тут здорово помог, и теперь настало самое время для того, чтобы взрослые...» «Не могу, мам», — ответил Райан, уклоняясь от ее прикосновений. Кейти поставила свой указательный палец прямо возле его носа. «Нет, молодой человек, ты это можешь. У нас тут серьезные дела, и ты должен позволить нам сосредоточиться на поиске». Райан закачал головой. «Я не об этом, мам. Я не могу с Лизой играть сейчас прямо». «А почему?» «Ее здесь нет». Кейти переменилась в лице. Она быстро осмотрела всю комнату. Неубранная кроватка Лизы, домик Барби, модельные машинки, куклы. Она приподняла свисшее одеяло и заглянула под кровать. «А где же Лиза?» — спросила изменившимся голосом Кейти. «Не знаю», — произнес Райан. Она поглядела на Донни, но тот тоже пожал плечами. «Когда я пришел, ее уже не было». Вальтер был на пределе. Сначала Джулия, затем Дел, а теперь еще и эта малышка. Все это становится слишком странным. Его мысль остановилась. Едва он заметил выражение на лице у Кейти. Затем посмотрел в том же направлении, что и она. Открытая дверь. Она вела прямо на парковочную площадку, а затем далее на улицу и на... «Улица!» — закричала Кейти, будто прочтя его мысли. Она промчалась сквозь собравшуюся в номере толпу. «Ты куда?» — спросил Ленни и бросился следом. «Кейти!» Анна посмотрела на Вальтера. «Что произошло?» «Лиза исчезла». «Исчезла?» — чуть не закричала Анна. «Так почему вы просто стоите и ничего не делаете?» Она тотчас обернулась к собравшимся в номере взрослым и начала выкрикивать команды. «Лиза исчезла! Живо все на улицу! Ищите ее!» «Родители уже ее ищут», — начал было Вальтер, но красноречивый взгляд, которым его одарила Анна, заставил замолчать. «Мне кажется, я сказала «все».» Вальтер качнул головой и побрел к двери, рассуждая по дороге о том, почему именно ему взбрело сегодня в голову встать с постели не с той ноги. Джулия пошевелилась. Затекшее тело заставило ее застонать. Спина задеревенела, шею пронизывала боль. «Почему же у меня все так ломит?» Она открыла глаза. В лучах утреннего солнца помещение библиотеки представляло собой вполне дружелюбную комнату с яркими, развешанными по стенам плакатами и стоявшими на полках статуэтками. Она попробовала сесть поудобнее. Поясница отреагировала на эту попытку острой болью. После этого Джулия поставила ноги на пол и, используя подлокотники в качестве опоры, предприняла попытку, оттолкнувшись от кресла, подняться и встать на ноги. «Ох!» — произнесла она. «Что?» Арт моментально отреагировал на стон, резко оторвав голову от диванной подушки и широко раскрыв глаза. «Доброе утро, Артур», — сказала Джулия, пытаясь сделать несколько шагов по библиотеке. Она попыталась выпрямить спину, но снова согнула ее дугой. «Я не такая молодая, как вчера». Арт уселся на диване, протирая глаза. «Конечно, мне бы следовало предложить вам диван. Для меня не играет большой роли, где и на чем спать». «Да для меня тоже», — ответила Джулия, — «если имеется матрас, подушка и горизонтальное положение». «О, уже утро», — произнес Арт. «Новый день». «Я волнуюсь», — признался он. «О, что за оптимизм», — съязвила Джулия, пытаясь дотянуться кончиками пальцев до потолка. «Итак, каков распорядок дня на сегодня? Кутеж, шантаж, шпионаж, побег». «Вчера мы не очень далеко убежали», — возразила Джулия. «По-моему, мы на том же месте». «Но не по своей же вине», — произнес Арт. «Если вы помните, вчера это здание не позволило нам выйти из него наружу». «Да, я помню все наши неудачные попытки выбраться наружу разными способами». «Слушайте, ни через двери, ни через окна». «Да», — подытожила Джулия. «А у вас есть какие-нибудь идеи?» Джулия посмотрела на потолок. «Неплохо было бы немного позавтракать». «О да», — усмехнулся Арт. «Как вы думаете, филера принимает заказы на доставку на дом?» Джулия помахала руками перед своим лицом, пытаясь окончательно проснуться. «О, весьма сомнительно, мой мальчик. Ох, мне нужен кофе», — произнесла Джулия, направляясь в коридор. «Вы куда?» «Ну, где-нибудь поблизости должна же находиться учительская комната. Кофейник. Может быть, торговый автомат?» Арт засунул револьвер за пояс, схватил мешок с деньгами и бросился следом. «А у меня есть деньги». «У нас на завтрак три мушкетера», — сказала Джулия, помахивая молочным шоколадом. «И почему я раньше его не ела?» Арт ухмыльнулся. Она все такая же элегантная, но в то же время ему стало с нею как-то легко, как с другом, что ли. Отбросив всякую чопорность, он засунул в рот половинку шоколадного батончика «Марс». «Я ем много шоколадных батончиков», — выговорил он, подбирая с джинсов осыпавшийся шоколад и отправляя его в рот. «Много батончиков, еще чипсов». «Тебе нужна хорошая домашняя еда, Артур. Домашняя еда каждому идет на пользу». Арт немигающим взглядом посмотрел куда-то вдаль, сквозь Джулию. В его голове внезапно всплыли давно позабытые впечатления. «Мать, бывала, готовила семейный ужин, настоящий ужин, понимаете? Жареная курица, початки вареной кукурузы. Он почти ощущал вкус домашней еды. Эти воспоминания заставили его улыбнуться. Мне нравится вареная кукуруза». «С маслицем», — добавила Джулия. Арт вытащил еще один доллар из помятого пакета. «Хотите еще один батончик?» — спросил он. Сейчас Арт чувствовал себя щедрым. Нет, сейчас он чувствовал себя хорошим человеком, даже счастливым. «А может, еще немного кофе?» «Спасибо, я в полном порядке», — ответила Джулия, отодвигая в сторону его доллар. «Все, что мне сейчас необходимо, — туалетная комната». «Ах, мне тоже», — ответил Арт. «Давайте пойдем». Он внезапно изменился в лице и насторожился. «Только не предпринимайте никаких». Он не окончил предложение, поскольку встретился с ее глазами. Да что же в ней такого особенного, что она заставляет его чувствовать себя маленьким мальчиком? «Довольно всей этой ерунды, Артур. Я останусь с тобой до конца. Меня оскорбляют твои подозрения, будто я вожу тебя за нос, набиваюсь в друзья и читаю тебе книгу только для того, чтобы усыпить бдительность и сбежать. Надеюсь, ты понимаешь, что если бы я хотела убежать, то легко бы это сделала ночью, пока ты храпел». Он почувствовал, как покраснели его щеки. «Я не храплю». «Ты храпишь, как товарный состав». Он пожал плечами. «Извините». Она тоже пожала плечами. «Вообще-то я привыкшая. Эдвард сотрясает китайский фарфор при каждом своем выдохе». Когда они выходили из комнаты для отдыха, Джулия прикоснулась к его руке. Он посмотрел сперва на ее руку, а затем на нее саму. «Ведь ты доверяешь мне, Артур?» Он посмотрел в ее карие глаза. Они напоминали глаза то ли Адрианы, то ли бабушки. Бабушка никогда бы не похвалила его за воровство или за похищение. «Я верю вам», — произнес он, поворачиваясь по направлению к туалетной комнате. «Но все равно не задерживайтесь». Джулия повернулась к двери женского туалета. «Да ровно столько, сколько будет необходимо для того, чтобы навести красоту». Арт повернулся к мужской комнате и бросил ей вслед. «В таком случае вам не понадобится много времени». «Ах, льстец!» — отозвалась она. Арт вышел в коридор. Из женского туалета доносилось пение Джулии, которая исполняла «Что за прекрасное утро!», сопровождавшее пение эхо никак не улучшало ее голоса. Он прошелся по коридору, заглядывая в каждую встречавшуюся на пути классную комнату. Школа была точно такой, как и та, которую он посещал. Пол выложен виниловыми плитками с белыми и серыми вкраплениями. Железный учительский стол, пустая корзина для бумаг, мусорное ведро и оставленный на летние каникулы степлер. Затем опускающийся до середины школьной доски экран и одноместные парты с пространством под сиденьем для складывания книг. При виде классных комнат Арт почувствовал, как на него вдруг что-то накатило. На каждой двери гордо красовались вывески с названиями классных комнат. Ему всегда нравилось быть в школе. Нравилась школьная жизнь, неизменная обыденность каждого школьного дня и царившее здесь чувство безопасности. Ему хорошо давались математика и история. Он бы и сейчас с тем же живым интересом слушал и слушал рассказы о гражданской войне. Слушал бы всю жизнь. Но любить школьную жизнь и хорошо учиться — разные вещи. Поначалу он тоже пытался быть прилежным учеником, но никогда за все школьные годы родители ни разу не поинтересовались его успехами. Он, бывало, приходил домой, размахивая контрольной работой или же каким-либо письменным заданием, но всякий раз мать говорила одно и то же. «Не сейчас, Арти, я очень устала». С отцом было ничуть не лучше. «Не мешай мне». Однажды, когда Арт был в шестом классе, отец изорвал итоговую работу по истории только потому, что Арт упомянул, что работа включала в себя материал о войне во Вьетнаме. «Этой войны не было», — сказал отец. «Вытри это из своей памяти. Именно это и я стараюсь сейчас делать». Затем он взял работу, разорвал на три длинные полоски и вручил все это сыну. «Отнеси все это в туалет и смой в унитазе. Это самое подходящее место для Вьетнама». После этого случая Арт прекратил всяческие попытки преуспевать. Когда Джулия возвысила свой голос с тем, чтобы начать третий куплет, он еще раз окинул пустой школьный коридор взглядом. Слова из песни звучали смело и радостно. Арт двинулся дальше. А вот и конец коридора. Справа музыкальный класс, а слева комната для рисования. Он засунул голову в музыкальную комнату. Перед ярусными рядами для музыкантов находился пюпитр дирижера. Где-то за спиной на мгновение вспыхнул свет. Арт резко высунул голову в коридор. Его глаза остановились на картонной вывеске, прикрепленной к противоположной двери. Но теперь эта вывеска вовсе не походила на вывеску. Сейчас она отсвечивала ярко-красным неоновым светом. «Комната для рисования». Он сделал нерешительный шаг в направлении комнаты. Сейчас он даже мог слышать, как неон пробегает по трубочкам, из которых состоит вывеска. «Комната для рисования». «А это еще что за звук? Что это за высокий звук?» «Я вижу и слышу предметы». Арт взглянул на табличку, расположенную над музыкальным классом, а затем пробежал глазами по другим табличкам, висевшим над другими кабинетами. Повсюду висели обычные картонные таблички, написанные черным цветом. Все они были выполнены вручную, в них не было ничего необычного. Ни одна из них не отсвечивала неоновым светом, кроме таблички с надписью «Art». Он внезапно попятился к тому самому месту, откуда увидел эту надпись в первый раз. «Так это же мое собственное имя!» Как будто в подтверждение истинности его умозаключения надпись вспыхнула насыщенным ярким светом. Арт посмотрел вдоль коридора, более всего на свете желая того, чтобы именно сейчас Джулия вышла из туалетной комнаты. Может быть, она скажет, что ему все это просто почудилось. Уж кто-кто, а она-то точно не позволит глупой надписи водить их за нос. Она просто прикажет этой надписи вести себя подобающим образом, и та не осмелится ослушаться. Из туалетной комнаты грянул припев «Оклахомы». Джулия наслаждалась жизнью. Да она вообще когда-то собирается покинуть женский туалет или нет? Он открыл рот, чтобы позвать ее, но остановился. Разве не он здесь главный? Он не собирается визжать и бежать к женщине из-за того, что, как ему кажется, вывеска поблескивает неоновым светом. Кажется. Так вот же оно, самое нужное сейчас слово. Может, ничего подобного на самом деле и не происходит? Арт плотно закрыл глаза, просчитал до трех и снова их открыл. Арт. Он запустил вывеску пакетом с деньгами. Бумажные купюры рассыпались по всему полу, а вывеска подмигнула ему еще более ярким светом. Она просто дразнила его. «Да что тебе от меня нужно?» Вывеска сделалась черно-белой, а затем снова превратилась в неоновую, как будто начала новое предложение. «Арт». Он неуверенно заглянул в эту комнату. «Ты хочешь, чтобы я зашел внутрь?» «Арт». Он потер руку о рубаху на груди, вытирая вспотевшую ладонь. Вслед за этим Арт почувствовал, что у него за поясом все еще находится револьвер, и вытащил его. Держа пистолет на расстоянии вытянутой руки, он согнул колени и приготовился к схватке, затем решительно шагнул в дверной проем. Проходя в дверь, буквально съежился от страха, опасаясь, что висевшая над головой надпись пошлет ему на голову смертельные электрические разряды, которые пройдут через тело, как электрические провода. Но, несмотря на все страхи, он прошел в дверь невредимым. После этого мгновенно повернул голову в сторону источника монотонного звука, который слышал незадолго перед тем, как отважился сюда войти. И полился дождик, смывший паука. Арт опустил револьвер. Поначалу он подумал, что песенка исходит от стоявшего на мольберте рисунка. На рисунке было изображено спящее дитя, и звуки песенки каким-то необъяснимым образом гармонировали с изображением. Но затем, сделав шаг вперед, он увидел за мольбертом платформу для моделей. На платформе лежала та же самая маленькая девочка, которая, используя кисть, рисовала в воздухе невидимые картины. Он наблюдал в полной тишине, зачарованный ее движениями и сосредоточенностью. «Не стой, как болван!» — наконец-то он сказал себе. «Откуда здесь появился ребенок?» Он огляделся по сторонам. Вокруг никого не было видно. Никого, кроме него и этой маленькой девочки. «Привет!» Он посмотрел на девочку и увидел, что она ему улыбается. Арт не смог не улыбнуться в ответ. Он подошел поближе. «Ты кто?» Она перевернулась на животик и потерла ручонку и ковер. «Лиза!» — ответила она. «А ты кто?» «Никто!» — почти автоматически ответил ей Арт. Но затем, когда детское личико нахмурилось, почувствовал острое раскаяние. «Я Арт». Она подошла к нему и взяла за руки. Он смотрел на нее, не мигая, удивленный и сраженный полнейшим доверием, которое светилось в ее больших и милых глазенках. Арт опять задал себе вопрос, во что же он дал себя втянуть, попав в этот сумасшедший город».